Раз-раз, первый-первый, я второй. Кукушка вызывает дупло. Всем здорово. Здорово, Руслан, Иван. Всем здоров. Ребят, давайте сразу проверим, как что у нас со звуком. Пишите, как слышно, прием. Василий Пупочкин, привет. Катька Золотца. Коленко пришла, привет. Все, кто приходит, сразу лайкосы. Тух-тух-тух. Гриня Ветер, здорово. Что-то я тебя не слышу. Так. Я слышно отлично, странно. Чё это ты меня не слышишь? Не знаю, почему я не слышу. Я сейчас перезагружусь. Все, ой, сколько, все пришли, все свои. Всем здоров, всем здоров. Ребята, сегодня, короче, мне пообещали, что к нам придут коллекторы обосрать нам стрим. Так что ждем гандонов. Возможно, заглянут. Так что, ребята, если что, знайте, что у нас на стриме будут, ну, пообещали, по крайней мере, прийти коллекторы. Коллекторы, вы пидоры. Сегодня опять кликов попробуем подолбить. И еще деньги надо. А Руслан, как всегда, кушает. А он не может без нас кушать. Ребятушки, привет всем, наши дорогие. Руслан, вот пока мы не начали, он же не начинал есть. Он говорит, когда вы уже начнете, я есть хочу, я же разогрел. Русланчик, приятного аппетита. Вынос Калков, здорово. Не знаю, типа, блядь, нам стрим обосрать. Ну, хуй его знает. Это я с пидорами с деньги на дом разговаривал, они признали меня. Вот, так что пообещали зайти. Снова в Кумаре, отличный ник, здорово. Как жизнь, все нормально. Сейчас чуть-чуть люди потянутся, начнем долбить тварей. Не забывайте, пожалуйста, про лайки. 24 человека. Я уже поздоровалась. Здоровалась ты. Да, здоровалась, я сказала привет. Ну, ребят, ну скажите, я здоровалась. Ну что он на меня наговаривает? Так, я сейчас персонально начну. С Русланом я уже общалась. Иван Чернышов, привет. Василий Пупочкин, Катька Золотцы, которая Леночка, Гриня Ветер, Иван, так, Иван уже был, Сергей Семенов, кукушке привет, говорит, привет, Сергей, Вынос Калков, Гриня Ветер, Инсайт, Влад Шадрин, Виталек, о, да все наши в сборе, так, Полина Орда, Полинка, привет, Иван Чернышов пишет, Злюка, привет, Полина говорит, я не опоздала, Нарина, да, ты вовремя. Я не знаю, делал ли Антикал анонс. Сегодня такой, на самом деле, суматошный день. Столько дел было с утра. Просто вообще, вот мы в бегах там то туда, то сюда. Поэтому немножко припозднились со стримом. Вот вы уж, пожалуйста, не обижайтесь. Анастасия Ивановна пришла. Привет, Настюша. И умная киса тут. Танечка, привет. Привет, папа героин. Очень рады всем. Вот уже 33 у нас гостя. Мария Иванова, всем привет. Привет, Маша. И два дизлайка. Вот видите, то ли Калы уже тут. Калы, как там надо говорить? Калы, вы пидорасы. Вот, у меня получается, я надеюсь. То ли вы прикалываетесь. Жанна, ура, наконец-то я к вам попала. Привет вам огромный из Одессы. Всегда вас смотрю, Юрия Аркадьевича тоже. Вот вы жестите, молодцы. Привет, Жанна, мы тоже рады, что ты к нам наконец попала. Так, Юринфо КЛД, Игорёк, приветули, анонса не видел. Ну, значит, наверное, не было. Анатолий Козырь, здорово всем. Привет, Анатолий. Я вот, честно, тебя не помню. Если ты вдруг на нас еще не подписан, обязательно подпишись, тебе понравится. Владимир. Мусора, колососы, нищете. Так, это я не умею так читать. Ну, Владимир, привет. Вот Аня, которая меняет фамилию, я тут. Аня, привет. Ева, здравствуй. И Валя Чернова. Валечка, привет, дорогая, привет. Полина говорит, я до 6, потом убегу. Да мы тоже, наверное, до 6. Здорово. Здорово всем, кто пришел. Анатолий Козырь. Здорово. Это кто-то новенький. Либо старенький, который не писал вам. Владимир Смайличук. Мусора колососи. Не смогла я прочитать. Ты сможешь? Короче, щемите этих пидоров. И тут, ребятки, сразу пришел донат. Спасибо большое. Мария Ивановна, добрый злюки. Иванова она, Иванова. Машенька, Иванова. Давайте посмотрим, голосовое сообщение есть или нет. Если кто не знает, можно донаты отправлять с голосовым сообщением. Получается очень прикольно. Так, сейчас я обновлю. Нет, о, тут еще один донат пришел от Грини. Почему его там видно, а тут не видно? Ну, сейчас он тут появится. Спасибо большое, Гриня. Вот. О, братан, мне. Спасибо, дорогой, от души. О, а Маша мне, а Гриня тебе. Да. Да, да, спасибо, ребятушки, спасибо за вашу поддержку. Так, вот Сергей Семенов пишет. Что за дела? На 17-й секунде зашел, а тут уже толпа. Сереж, ну а как ты хотел? Нас же ждали. Игорь Ша пришел. Привет, привет. Территория личного опыта. Привет, я Маша, с удовольствием вас слушаю. Привет, Маша, мы тебе очень рады. Привет, привет. Привет. Бля, почему у нас два дизлайка? А я говорю, коллекторы тут. Я тут пыталась изобразить это. Коллекторы-пидоры. Не знаю, получилось, нет? Коллекторы-пидоры. Коллекторы, вы пидоры. Ну, сегодня же к нам обещали зайти коллекторы, так что ждем. Так, Юрий Аркадьевич пришел. Всем привет! Привет, привет, наш дорогой, привет! Костя Сулов, привет, Ижевск! Папоротник, привет, просто лайк. Вот это правильно. Привет, привет, всем персонально здорово. Я попью. Налей лимонадику, пожалуйста. Вот Полина Юрия Аркадьевича Юрасиком называет, как мило. Да, с Юрием Аркадьевичем сейчас начнет со всеми персонально здороваться. Юрий Аркадьевич, он такой джентльмен у нас. Так, Ангелина Веровенко, или Веровенко, есть, прости, если неправильно прочитала. В чем смысл? В чем смысл чего? Наших стримов? Сейчас увидишь. Расскажи. Ну, я расскажу вкратце. Мы боремся с коллекторами. Мы звоним им в прямом эфире. Вот. Ну а тут рассказывать это не очень интересно. Тут надо это все слушать. Ты сейчас услышишь и увидишь. Короче, люди скидывают номера коллекторов, которые заебывают. И мы их хуесосим. Потом ставим на прозвоны их телефоны. Ну, добиваемся того, чтобы они нахер отключали свои сим-карты или что у них там. Так что, Ангелин, заходи, располагайся. И я думаю, тебе понравится. Если не подписано, то обязательно подпишись, поставь лайк. Коллекторы пидоры. Сергей Семенов, я раньше дизами баловался, а теперь ни-ни. Кстати, один диз пропал, между прочим. Сергей Алабаев, всем доброго дня и кучу здоровья, отличного настроения. Сереж, привет, и тебе того же. Вынос калков. Я, кстати, стал говорить калкам, что вот машину сегодня купил или завтра покупаю, так что не вижу смысла деньги на них тратить. У них знатно полыхает, так сказать. Ну да, наверное, уж полыхает. Так, тут пока все здороваются, здороваются. Полина говорит, которые сутки будет рано. Ой, Полинушка, меня каждый день будет очень рано. Жанна Стешко, а тетя Афина будет выступать? Большущий привет тетушке Афине. Конечно, конечно, как без тети Афины? Алена Злая Пони пришла. Привет, привет, Ален. Татьяна Семенова, привет, привет. Что, открыл? Какой-то лимонад попался просто не открывающийся. Так, Ангелина, так может просто кредит вовремя платить и не будет коллекторов? Какая интересная версия у вас, Ангелина? Знаете, у всех бывают разные жизненные ситуации. Ну да. Реально, у каждого человека разная ситуация, почему он не платит кредит. Была работа и нет работы. Да, осуждать не советую, потому что очень сильно за это прилетает. Это я точно знаю. Ольга Топогова. Олечка, привет. Полина говорит, точно лимонад? У меня тоже лимонад. Точно, точно. Саяны называется. Василий Попочкин. Как думаете, кем хуже быть, калом или депутатом? Мне кажется, калом. Ну, коллектором это вообще самая зашкварная, блядь, профессия. Это, блядь, хуже проститутки. Вот тут спрашивают Аня, которая меняет фамилию. Ангелина у нас коллектор. Все может быть. Алексей Леший Кудесник. Всем приветики, пистолетики. Привет, привет, Леший. Сергей Семенов штопором пробовали. Да нет, тут не поможет. Полотенцем открыли. Дмитрий, здорово. Дмитрий Королев пишет, я отмечусь, я тут. Здорово. Дим, привет. О, Игорь Ша здесь, привет. Габриэла де Сансе, приветствую всех, дорогие мои, отличного стрима. Привет, дорогая. Спасибо, что пришла. Жанна, знаете, как говорят, никто не знает, что кого ждет. Вот-вот, Жан, мы ж о том и говорим. Ты абсолютно права. Ангелина говорит, я программист, а не коллектор. Ангелина, дай бог тебе никогда, никогда не столкнуться с коллекторами, чтобы у тебя никогда не случилась такая жизненная ситуация, как у практически 90% людей в России. Вот, ну, пусть у тебя все хорошо будет. Василий Попочкин. Калы вредят ограниченному кругу лиц, а депутаты всей стране. Номера депутатов, давайте. У кого есть номера депутатов? Так, я сейчас номер посмотрю тут. Вынос Калка. Вот не надо. Депутаты и хорошие есть. Бондаренко и многие из его сопартийцев по всей стране тому пример. Игорь Ша. Ангелина, человек может работу потерять, человек может заболеть, в аварию попасть, дом может сгореть. Ну, я думаю, она когда-нибудь это поймет. Сергей Семенов. Калков за Бондаренко. Не знаю, кто такой Бондаренко. Наверное, хороший человек. О, мир против коллекторов. Марина и Рома, привет, дорогие. Так давно вас не было на стримах. Куда это вы пропали? Я вам прогул зафиксирую. Ольга Кононова, салам пополам. Привет, Оль, привет. Ну, найди, пожалуйста, номер, который вчера я звонил первому, который скидывала. Юля? Да. Сейчас. Он в Телеграме есть. Саша Усанов, Игорь из Люка, привет. Саня, здорово. О, мир против коллекторов. Здорово, здорово, ребят. Они говорят, мы в лесу пропадали 2 недели, коллекторов закапывали. Сейчас. Юрий Аркадьевич, сегодня еще один нудный из Альфа-банка звонил, разбудил, выбесил. Скотина, блядь! Иван Чернышов пишет, да гусь он обыкновенный, медийный. Вот номер. Да-да. Так, ну что, совершим первую атаку на кликов. 991. Сейчас. Ага. 416 20 41. Попробуем кликов ёбнуть. Арю Белый, здорово. Так, набор идет, гудков нет. Алле. Алле, здорово, петушара. Скучал, блядина? Да не, ты на петушар скучал. Да ладно, не пизди, скучала, а, тварь. Поскучался, петух. Чё ты, сучара, там до сих пор хуйнёй страдаешь, да? Людям мозги ебёшь, тварь. Чё ты нахуй застеснялась-то? Чё застеснялась, бледина, бледина кликовская? Да иди ты нахуй, щенок! О, хуй, не бомби! Не бомби, ты чё, блядь? Ты не щебро, блядь! Истеричка, блядь! Ты не истери! Чё ты истеришь, блядь? Девочка, девочка, стой нахуй, стопэ, не истери! Сейчас месячные потекут по ляжкам, блядь! Да вот мы и дозвонились до кликов. Кликов. Лоба СК, привет, здорово. Так, что, давайте еще раз наберем. Сейчас еще раз набираем. Скинул. Ну ничего, у нас номер обновится, мы обязательно перезвоним. Смирная, привет, конечно, можно. Так, подожди, мне кто звонит. Алле. Иди ты нахуй со своей капустой. Да, здрасте. Арю Белый, привет. Я еще с тобой не успела поздороваться. Бузовой говорит, надо номер. Бузовой? Интересно. У тебя есть номер Бузовой? Олег, здорово. Так, сейчас еще раз попытаюсь кликом набрать. Так, набираю. Шаболда, чё трубки бросаешь, нахуй? Сышь, что ли? Да хуй с тобой разговариваю. А чё у тебя, блядь, мозгов не хватает, да, бля? Сливаешься, бледюга? А, да. Хуй на, бля. Вот ты слушай, Ромай, ты все равно ничем ей не поможешь. Ах ты, а это ж ты, сучара, которая вчера выебывалась, да? Ты же шлюха ебаная. Хоть ты выехал, ты оборись, хоть ты чё, А чё ты такой, чё ты сегодня, блядь, сдулся, что ли, нахуй? Эй, один пинат, вот ты ради ты сдулась сегодня, да? Ты сегодня сыкливая? Пизда. Ой, пизда, да ты уже, блядь, проклятый, нахуй, 40 тысяч раз, блядь. Пинок передо мной, понял, Митко? Да, ты свой личный номер, да, я тебе перезвоню, чё ты, бледина? Который шлюхи твоей не может помочь закрыть копейки. Дай свой личный номерок, я тебе перезвоню. Рот, закрой, не перебивай. О, нихуя, ты чё там, блядь, нихуя напыщенный какой ты сегодня, блядь, а? Я смотрю, ты сегодня дохуя базаришь, да, щенок? Послушаем, долбоёба. У тебя сейчас, блядь, говно посыпется. Ты чё орёшь там? Да не это, блядь. Ты не бомби, нахуй. Ты же не это, опущенный. За шлюху долго. Ты сейчас инсульт ебанёт. Спокойно, нахуй. Ты волюме выкрути пониже, блядь. Я тебе раком, нахуй, поставлю. То есть ты сам нагнёшься раком, блядь. Ты яйца вырежут, что ты колешь. У тебя чё сегодня, день не удался, да, блядь? День не удался, что ли? Ты слушаешь, блядь? Ты чё, шлюха такая злая сегодня? Ты сегодня хуёво отработала, я да, блядь? Я информацию лично по тебе вот сейчас. Я всю информацию по тебе. Давай, пробивай. Пробивай, нахуй. До пиздобола пробивай информацию. Ты понял, глида? Ты же твою шлюху. Ты чё, сука, кликовская бомбишь там, нахуй? Как ты вообще её, блядь, воспринимаешь? Ты зайди, блядь, её фото посмотри. Мразота в очках стоит. Бля, ты своё фото покажи. Покажи своё фото. Фото своё покажи, пидорас, блядь. Ты дебил, блядь. Чё у тебя? Ты нахуй там на меня не базарь, ты ёбаный кусок говна, блядь. Ты чё, сука, блядь, хуёк пересосала сегодня, гнида заднеприводная, нахуй. Ты там не манди, шлюха, иначе я тебя обоссу, блядь. Чё мычишь, бледина, нахуй? Чё мычишь, бледина? У тебя WhatsApp есть? Я тебе сейчас фото, блядь, отправлять начну. Ты понял, дебил? Давай, да, у тебя вайбер есть? Давай на вайбер. Давай вайбер. Вайбер, давай. Давай вайбер. Вайбер, давай. Да ты их не готов, закрой же свою шлюху, блядь. Прежде чем пиздить, ловить. Я тебя бомбил, блядь, ты спокойно, нахуй. Чё с тобой такое? Тебе плохо сегодня, блядь? Ты не нервничай, нахуй. Ты куда там? Ты в монитор плюёшь, что ли, там, долбоёб? Нищеброды, сука, ты сейчас обосрёшься, блядь. Ты чё так напрягаешься? Скажи, чё так пуканчик торванул у тебя? Жопа торванула у тебя? Сейчас разорвётся твоя срака, блядь, пополам. Нихуя ты, блядь, хуярит он там, блядь. Ты проще общайся, нервный, блядь. Че тебе прозвоны нравятся, шлюха? Шлюха, прозвончики нравятся тебе? Давай опять тебя сегодня поебем немножечко. По всему кругу. Ладно, пизди, пусть долбоеба послушает, потом я скажу. Стоял, блядь, на дозоне, будет стоять. И выебут их там всех, а твою шлюху с позором выгонят. Все, иди нахуй. Выгонят, блядь. Колхозник ты ебаный. Нихуя тебе жопа горит там, блядь. Нихуя, ребята, его прорвало. Пиздец. Так, сейчас через минутку надо перезвонить, а то номер тот же самый будет. Да, вот и Жанна пишет. Во, поперло, так поперло. Делаем ставки, господа. Шо рвануло? То рвануло. Антикал, огромный респект. Ребят, я вот этого долбоеба прозвоном мучил, короче. Он, и прикиньте, он постоянно трубку брал. Вот там в программе видно, когда поднимают трубку. Он, блядь, постоянно брал, дебил, блядь. Сейчас еще раз давайте наберем. Игорь, здоров, мочи их. Ой, как он орет сейчас, месячный. Здорово, Андрюх. Так, еще раз набираю. Так. Так, я сейчас со скайпа наберу. Набираю. А вот и я. Сучара. Ну как тебя там бомбануло? Жопа взорвалась у тебя просто, блин. А чё, малолеть, вот слушай, ты пиздюк, малолеть. А чё, тихо, знаешь, а чё ты не орёшь? Ори, блядь, опять. Орать, вот опять ты, ори, пиздюк, нахуй. Малолеть. Для меня ты пиздюк, ты никчёмный. Для меня ты кусок говна ебаного, которого дрочить надо. Вот я тебе и дрочу, вот. Блядь, хуесоса, блядь. Чё ты так, чё ты так, ух, ты чё так, ух, тебе в жопу там присунули, что ли? Чё ты так заухал, бля? Ты там орёшь, не орёшь. Чё ты там заухал, бля? Чё заухал? Тебе воткнули в очко там, бля? Вогнали, блядь, по самой гланды, да? Ты ори, не ори, ты дебил, ты меня не переорёшь, ты не переубедишь. Не переубежу, что ты говно, ты коллекторское дерьмо, блядь. Ты просто коллекторское дерьмо, блядь. А хуйня, ты, сука, кликовская, блядь. Не можешь на неё кликовская закрыть дом. Хуйня, нету, блядь. Ты кликовская хуйня, чего блядь. Чего ты мне звонишь? Вот ты скажешь, я ты тебе... Вот ты позвони, что ты меня хуй я стал. Я тебе, бомбал, блядь, хуй в уши вкручиваю. Не похуй. Да не похуй, ты бомбишь, как сказал, тварь нет. Последняя, как баба истеричка, блядь. Мне похуй. Ты истеричка, да, я Ирочка, дырочка. Да, у меня есть деньги. Ирочка, у дырочка. Деньги. У тебя только тварь, хуй, блядь, маленький мрази, есть, блядь. И все, блядь, деньги у него есть, блядь. Но у меня есть. Были деньги, бы бабки, ты бы коллектором раз, не пошел работать, звонарем ебаным, блядь. У меня есть. А так деньги. Ты, получается, телефонная шлюха. Да, телефонная шлюха? Да, пусть я телефонная да. Шлюха. Вот видишь, но подтвердил. У меня есть деньги. Да, ты а ртом зарабатываешь. Денег, блядь. Ты ртом зарабатываешь, а у тебя да? Нету как, денег, как шлюха ртом, блядь. Как ртом ты шлюха мразь, зарабатываешь. Я мразь, малолетняя. Ты мразь малолетняя, я знаю, что ты мразь малолетняя. Ты не доживёшь, блядь, даже за своих, блядь, там. О, что это ты, блядь, ты скрипт начал читать, да? Скрипт читать начал. Иди нахуй, нищеброд. Сама иди нахуй, некрасивая мразь, блядь. Коулидж дальше продолжать. Да еби ты а кого ты хочешь, еби. Хоть, блядь, а всех соседей вот своих вокруг, еби, блядь. Куда ты сливаешься? Куда сливаешься, блядина? Ты троишь, Че ты нахуй стрелочки кидать начал, блядь, а, блядь, ебаная? Че ты троишь? Это мои слова, блядь, уголь ты мои слова пиздишь, тварь, блядь. Сопли заживала, бледина, нахуй. Хули сопли жуешь, сука, блядь. Вот сейчас на громкой связи тебе люди слушают. О, на громкой связи. Вы все пидорасы, блядь. Коллекторы, вы все пидоры. И детки. Слышишь? Твои пидоры слышишь, что вы пидоры? Передай всем, что они там пидоры. И не туда ты сказал. Все они пидоры. Ты передай, главное. Вот поверь. На громкой связи, блядь. Потом, когда ситуация по тебе, вы пидоры. Пидорасы. Да. Че нахуй посыпалось? Че посыпалось, блядь? Давай пизди. Давай, давай. Пизди дальше. Ебем и дальше будем ебать. Пизди дальше, пизди, тварь. Щенок, хуй. Щенок, блядь, тебя в штанах, блядь. Куда слился, пидор? Галина Урих, привет. Так, теперь наберем с IP-хи. Там номер, наверное, поменялся. Так. Теперь с IP-хи будем бомбить. Все, кто зашел, ребят, ставьте лайки. Вы все пидорасы, коллекторы. Знаете это. Так, что-то шипеть начало. Что-то набор идет, но звуков гудков нет. Че, блядь, за звуки такие странные? Ну, о, пробилось. Так, что-то абонент не абонент пишет. Ну, может, хуйня какая-то. Так. Мандалориан, привет! Комментарии вообще охуенные. Леон Ли пишет. На громкой связи скажи ему, сколько человек его слушают. Бля. Так, сейчас чуть-чуть обновится номер. Со скайпа очень долго, а что-то с IP-хи не берет. Сейчас еще раз попробую. Че, блядь, такое? Че за странные гудки? Блядина, ты на связи? Голос подай. Сучка. Сучечка кликовская. Че, слышишь сказать что-то? Зассала, да, падла? Алле, милая. Милая некрасивая, бля. Слушай, я сейчас тебе опять твою песню любимую включу. Ты вчера же слушал песню любимую? А? Сын блядины. Короче, я тогда для тебя песню включаю. Ты вчера подпевал, помнишь? Итак, концерт по заявкам. Да делать не хочешь, делать что хочешь, щенок. Да делать. Делай, что хочешь. Продается, гиды опять. Ты вот иди, вот карать, вот пинку сухой. Вот пинка твоя будет продать из-за этого. Напомню, раз и не тебя. Подпевай! Не выдержал этой прекрасной песни. Мандалория, нужно пожестче с ними. Так, ребят, я пойду курну. Коллекторы, вы пидоры. Стопудово есть коллектор на стриме. Так долго обычно два дизлайка не висят. Пидор, ты коллекторский. Ребят, я пойду покурю, пообщайтесь со Злюкой. Не забывайте, пожалуйста, про донаты, ребятушки. И отправляйте голосовые сообщения. Ева говорит, спроси, как Панин поживает. Спрошу, где? Территория личного опыта. Не, прикольно. Я всегда мечтала, чтобы им их же методами. Ну, вот так и стараемся делать. Полина говорит, блин, звонок рост денег пропустила. Евгения, привет всем. Давно начали? Привет, Жень. Начали мы 28 минут назад. Сергей Лобаев говорит, не вынес, в пляс пустился. Точно, танцует там. Аня Панин там рядом с ними сидит. Катька Золотцев, в пятницу-то будет стрим? Конечно, конечно будет. Как же мы в пятницу и без стрима? Обязательно. Фенрир пришел, всем привет. Привет, Фенрир. Аркадич, отдельно Злюча, Игорь, привет. Привет еще раз, Аркадич, привет. Полина говорит, Лен, я столько пить не смогу. Полин, пей лимонад. Вот тоже очень хорошо. И вкусненько. Так, сейчас я посмотрю, что я тут пропустила. Вот Галина пришла, добрая Злюка. Привет, Галина. Куда-то ты вчера после перерыва пропала. Мандалориан, привет. О, а территория личного опыта у нас впервые на стриме, да? Вы как классно. Так, так, так, так. Ольга Кононова, что он заладил? Нищеброд, нищеброд, сидит, блядь, богатей, за двадцатку в месяц пердак рвет. По-любому сам в кредитах на телефон и микроволновку и старый таз. Герой, блядь, ага. Игорь Ша, когда человек так часто повторяет, что у него есть деньги, то это, как правило, не так. Психология. Конечно. Рыжая бестия пришла, всем привет. Я говорю другое, что у меня кое-что большое. Вот подумают, что это не так. Так. Галина, работы много, Злюка, и дети, и мама. А, ну, понятно. Да ты чего вот это ухо всегда берешь? Не то ухо взяла, да? Юмор — это хорошо, но они, когда людям звонят без юмора, не смешно. Нужно больше агрессии. Да агрессии-то у антикала хватает. Андрей, Злюка, привет. Привет, Андрей, привет. Так, ребятки, все, кто пришел, я отходил, всем здорово. Вроде со всеми здорово. А, о, Ева Пугачева, привет, я с тобой не здоровался. Фенрир, здорово. Так, сейчас еще раз наберу. Негодяи. Да не, Мандалориан, это так начало. Разговаривают по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните позднее. Ой-ой-ой. Он разговаривает. Так, кстати, помните вчера в конце стрима до бабы дозвонились, она типа это, под дуру косила, у нее муж коллектор. Так вот, сегодня этот же муженек-коллектор опять звонил. Сейчас надо ему позвонить и спросить, какого он хуя за бабу прячется. Так, набираю. Не берет. Да-да-да, Настя, еще один Расихович. Да, пизда из Самары, вчера мы с ней разговаривали. Вот это коллектор из «Деньги на дом». И он вчера супруге отдал телефон. Вот, Георгий Разин, привет. Первый раз на твоем стриме, очень интересно, давай жги. Спасибо, дорогой, сейчас будем дальше хуярить. Так, звоним кликом еще раз, надо дозвониться. Он там, линия занята, кому-то мозги ебет, наверное. А вчера до Росденег дозванивались же. Разговаривать по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните. Блять, разговаривать по другой линии. Так. Я читал уже. А, ты читал вот это сообщение? Да. Так. Набираю 991 416. Так. Сорок один. Набираем. Что-то не берет. Странно. Так, еще есть номера другие. Клиенты разговаривают по другой линии. Пожалуйста, по... Так. Ладно, мы ему потом перезвоним. Дмитрий Демидов, привет, привет. Дмитрий Демидов, ты спрашивал, куда скинуть, там, пообщаться по поводу переадресации. В ВК напиши, либо «Добрые злюки», я тебе в комменте там ответил. Так, давайте номерами. Сейчас я тебе даю, вот смотри. Вот помнишь, Татьяна сегодня писали, она такую смешную фотку отправила. 920. Типа в гости собрались. 920. 929. что-то кавказец не берет, этот номер кавказца. Чё такое? Так, Грозный Кавказец не берет. Давай дальше. Подожди, подожди, еще раз ему наберу. Что-то тут. Еще раз наберу. О, он скидывает. Макс, здорово. Сука, скидывает, короче. Так, другой номер. Вот потом еще попробуем. Давай, 991. Угу. 776. Угу. 3203. Это кто? Очень некультурно общались, вроде как Конго. Слушаю. Здрасте. Здравствуйте. Вы мне звонили? Звонили? Недавно? Да вот, недавно. Недавно? Ну да. Ну, проверим, что перезвонил. Да, ты же обещал приехать, что-то не приехал. Да, приехал. Ну, блядь, тебе видней куда. Вот жду тебя, пизды тебе дать. А, это ты из гей-клуба, что ли, Гомосятина? Не-не, не оттуда, я не по твоим интересам. Ну, все, давай, иди. Че ты, сучара, не сливайся там, нахуй. Ты че, шлюха, слышишь? Сразу сливаешься, блядь, а, тварь? Номер, а, бледина ебаная, нахуй. Слушай, когда с тобой батя разговаривает, блядь. Понял, нахуй? Куда ты побежала, милашка? У-ху-ху, сейчас еще перезвоним. Аня, это вот, который ты мне номер скидывала. Конго, не знаю. Так, ни хрена, сейчас попробуем ему набрать еще. Так, набираю еще раз ему. Обслуживание набранного вами номера временно приостановлено. Что за хуйня, как такое может быть? Мы же ему только что звонили. Роман Атаманов, привет. Обслуживание набранного вами номера. Время. Странно. Еще есть номера? Да. 925. Сейчас, подождите, годок идет. Шлюха, ты где? Алло! Не стесняйся, базарь, или ты меня будешь слушать? Алле, пидар гнойный. Что-то не хочет разговаривать. А вот сейчас еще надо... Вроде этот кавказец был на связи. Я вот недавно буквально. Так, давай еще номер. 925, угу. 32, 38, угу. 154. Это вроде как Кредит Стар. О, Кредит Стар, прикольно. Дядька там. Что, блядь, они не на связи. Обслуживание набранного вами номера. Это тоже, блядь. Так, еще есть номер? Угу. Есть второй номер вот этого из Конки. Давай. Из гей-клуба. Сейчас я тебе скажу. 994-500-57-23. Так, на второй номер, который из гей-клуба. Чиновник, персональный специалист разговаривает. Попробуйте позвонить позднее. Персональный специалист разговаривает. Ну ладно. Так. Так, ребят, давайте иркам-дыркам наберем. Набираю иркам-дыркам. Здравствуйте, вы позвонили на технический номер Сбербанка. Ой, напоминаем, блядь, о необходимости... Это Сбербанк, это не ирки-дырки, бледюги. О, Арю Белый закинул донат доброй злюки. От души, братан, спасибо тебе большое. Ты с голосовым или без? Услышать твой голос прекрасный. Нет, без голосового. Арю, спасибо большое, дорогой, тебе спасибо. Так. Настя, блин, Шамилю, где номер его сейчас? Здесь, сейчас, да. Этого Шамиля. А вот на этот набирали? Да, это же кредит стар, вот он сейчас не взял трубку. А. Так. Сейчас еще раз из деньги на дом наберу черту. Говори. Здорово, псина, нахуй. Слушай, тебе что вообще... Ты что, тварь, вчера супруге, блядь, передал трубку? Ты что, зассал сам, да, нахуй? Э, гондон, блядь. А, тварь сыкливая, блядь. Тебе не в падлу, не в падлу за бабу прятаться, за юбку, нахуй. Э, какой ты мужик тогда, блядь? Сам-то у твоей бабы яйца больше, чем у тебя, блядь. Ёбаный ты позорник, нахуй. Ты когда свой адрес-то скажешь, а, тварь, блядь, самарская? А тебе, тебе нахуя адрес-то мой, а? Приехать тебе пиздов навалять, нахуй. Шлюха ты коллекторская. А по какой причине-то? Потому что ты людям, блядь, названиваешь и мозги ебешь, блядь. Не придуривайся, нахуй. Ты именно ты названиваешь, гондон ты заднеприводный, нахуй. Ты там, блядь, голос не повышай, бледина, блядь. Когда с тобой батя говорит, блядь. Смотри. Куда ой, ты, батя, нахуй, блядь, сливаешься, блядь, нахуй? Ты свой адрес скажи, я подъеду, иди пообщаюсь, нахуй, блядь. Подрочи, придурок. Ой, блядь, тварь сыкливая, нахуй, блядь. Вот, кстати, с ним я сегодня опять слушал разговор, это от Дантеса. Потому что вчера вы писали на стриме, а может это не он, это он, блядь. Сейчас я ему еще раз наберу. Сбрасывает. Ладно, номер не обновился еще. Так, на, почитай. Так, что тут Леон Ли пишет, земля пухом Шамилю. Что такое? Что я пропустила? Сейчас я вернусь назад. Анастасия Ивановна, сегодня звонил мой приставучий пристав, кредит стар нагнули. Ага, это хорошая новость. А их же вообще лицензии лишили. Сергей Семенов Аркадьевич, я бы огорчился, тебя используют как снотворное. О, как. Дмитрий Демидов, они как церковные монашки, когда их допекаешь, не тронутые, тю-тю-тю. А как команда фас от хозяина идет, они на цепи слюной брызгают. Жалко, с подвала сбежать не могут, а то бы мы их тут пометили. Так. Полина, ливень, капец, с грозой. Это в Москве, да? Ой, как вам классно. Я тоже хочу ливень с грозой. Так, Юрий Аркадьевич, Сергей Семенов, включи фантазию. Женщина одна в постели перед сном слушает мой голос. Дальше сам поймешь. Что у вас тут происходит, ребятушки? Я что-то отошла и все пропустила. Влад Шадрин, это у некоторых... О, от Вали пришел донатик. Конструктивно желаю каналу дальнейших успехов в развитии. Валечка, спасибо тебе огромное. Спасибо, дорогая. Спасибо. Так, Влад, это у некоторых операторов при внесении в черный список можно выбирать, что будут слышать звонящие. Например, в мегафоне можно поставить номер набран неправильно. Да, я не знала такого. Сергей Семенов, шутник. Аркадьевич, не могу представить женщину одну в постели. А где же я? Ой, ребятки. В общем, тут ваши такие какие-то эротические разборки. Полина, ты у нас сегодня прям звезда. Полина говорит, Аркадьич, конкуренции у тебя нет. Вот такие вот дела. Полина, что-то злю. А, я тут, тут. Так, ну почитала я сообщение. Тут в основном вот Аркадьич, Полина. Что тут за эротические фантазии у Аркадьича? О, а что у меня со шоколадной этой шкалой доната? Тут донатик пришел. Ух ты. Со звуком? Обнови. Нет, там сообщение было. Так, это мне, так что я зачитаю. Конструктивно желаю каналу дальнейших успехов в развитии. Спасибо, Валя. Спасибо тебе большое. От души, ребятушки. Так. Валя вчера переживала, что мы так резко закончили стрим. Говорит, я еще хотела донаты отправить, а вы так резко раз и попрощались. Вот, а теперь вот отправила. Андрей пишет, Злюка и Игорь, вы лучшие во всем Ютубе. Ой, Андрюшечка, спасибо за такие приятные и теплые слова. А знаете, спасибо, Андрюх, знаете, я раньше переживал из-за подписчиков, то, что у меня мало. А сейчас вот нашей штуки подписчиков вполне хватает, и я уже, короче, не парюсь. У меня все свои, и кто пришел на канал, они уже не отписались, они со мной, спасибо всем большое. Все, кто молчит, ребята, кто молчит, пришел, всем здорово. Так, давайте я еще раз кликом наберу. Что-то Василий Пупочкин говорит, прочтите коммент про Сыкуна на 49-й минуте. А я не видела такой коммент. Про Сыкуна? Ага. А его пропустил YouTube? Иногда YouTube, бля, не пропускает это не мы, да. Не виноваты. Так, еще раз клику наберу. О, ребята, а клик все отрубил номер этот, с которого прозвоны шли, на которого я ставил прозвон. Все, номер отключен. Че, сука, он слился, что ли? Да, номер отключен. Так, одного клика мы заебли за второй стрим. Я вот, кстати, вам хочу сказать, ребят, тут кто-то писал про Кавказ. Вот эти вот как раз клики, вот конкретно эти, которым мы звонили, которые поставили медколледж на прозвон, они пишут угрозы еще в WhatsApp, и они представляются «Кавказ вымпел». Вот такие вот дела. Хотя это ирки-дырки однозначно. Ольга Кононова, Игорь, на сегодня это победа над кликами, ура. Ну, это еще не победа. Я Шамиля нашла. Ага, нет, ребят, скинул Дантес номер интересного пряника, нужно набрать ему. У Дантеса всегда интересные номера, так что я набираю, который номер скинул Дантес. 57-16. Так. Ой, пришел донат от Полины. Полина, моей любимой злюченьке. Спасибо, дорогая, спасибо. Ты опять без голоса отправляешь. Но все равно спасибо. Ди Каприо за тебя бокальчик поднял. Иван Лобачевский, привет. И привет. Кто-то там еще привет. Сейчас скажу. А, Роман Таманов, ты с ним здорово. Да, да. Иван Лобачевский, здорово. Базарь. Так, я набираю, который номер Дантес скинул. 5716. Главное не ошибиться. Тоже охуевший кал из «Деньги на дом». Везет тебе, Аркадич. Алле. Так, этот кал что-то не берет трубку. Еще раз. Оля, спасибо за донат. Доброй злюки. Олечка, спасибо тебе, дорогая. Оля, кстати, только что прислала номер в Телеграм. А, значит, она говорит. Сейчас, подожди. Подожди, Оля с голосовым сообщением. А, это не Оля, подожди. Это я перепутала. Так, сейчас Оля тут голосовое сообщение отправила. Антикал 2 излю. Спасибо вам за вашу работу. Да не за что. Спасибо тебе. Ребят, спасибо вам за поддержку. Так, вот этот не берет. Сейчас еще я на другой наберу. Слушай, тут не Оля, это Оксана прислала. Говорит, звонит какой-то хам, сразу орет, ничего не понятно, резкий сброс. Ага. Даже непонятно, баба или мужик. Так, сейчас еще раз в «Деньги на дом» наберем. Из «Денег на дом» охуевшие такие черти, пиздец. Компания «Деньги на дом», здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, вы мне звонили только что. Кто? Вот с этого номера мне был звонок только что, мне звонили. Просроченная задолженность «Деньги на дом». Не знаю, вы являетесь нашим клиентом? Да, да, являюсь клиентом, деньги на дом, ёб твою мать, дура ты ёбаная! Ты кто? Скотина ты, ёб твою мать, не русский, падла! Кто? Ты чё мне названиваешь, деньги на дом, ёбаные? Какие у вас вопросы, женщина? Это кто там голос подал? Что из-за голос из унитаза был? Чё за проститутка? Женщина, какие у вас вопросы? Ты чё мне звонишь постоянно? Ты кто? Ты мне не тыкай, как тыкну нахуй, пополам разорвёшься к ебеням. А что у вас с голосом? Вы а что у тебя? А что у тебя с голосом? Ты как пидорас разговариваешь. Ты подавилась там чем-то? Нет, нет, а ты, у тебя что, хуй творожком в жопе? У тебя быть? Хуй в жопе, что у тебя голос, как у бабы? А? Почему тебе голос творожок такой проститутский? Кушала. Ты что, шлюха телефонный? Ты ротом работаешь постоянно, да? Творожок у тебя с орешками был? Ты ротом работаешь или не ротом? Или жопой все-таки? Отвечай мне. Ротом? Ротом? А ты русский, что ли? Ты... Или не русский ты? Ты ротом работаешь, да? Ай ты, бля, позорник, блядь, на бабской работе. Ой, Энделя, синьку так баш. Ты чё, котокпас, блядь, Шишинам из Сгейн, блядь, кутенгерский джалаб, блядь. Я тебе нахую вертела постоянно, шал ты ёбаный. Чё ты ну, нам? Ну, что ты хочешь от меня? Чё ты мне названиваешь? Чё ты мне звонишь, пидорас? Ну, зачем ты так агрессивно? Ой, ты хочешь по-хорошему или по-плохому? Ты чё, посыпалась, блядина, да? Посыпалась там? Ты в зеркале увидишь? Кого? Я себя красивой умной женщины увижу, а вот ты посмотришь в зеркало, пидорас пидорасом. А? Знаешь, когда такие люди звонят и примерно пасы, так же разговаривают, они несостоявшиеся в жизни. Ёб твою мать, шишин, несостоявшиеся в жизни люди так разговаривают, понимаешь? Я тебе, блядь, через джамбас кину, охуеешь, блядь, падла. Ты знаешь, что такое куда джамбас? Куда ты кинешь? Джамбас, через джамбас кину, долбоёб, блядь. Ты чё, борьбой не занимался, да? У меня сыновья тебе... Глямбус, глямбус, у тебя сыновья меня... Мои сыновья глямбус, тебе порвут напополам. Будешь, блядь, двойной пидор, блядь. Будешь двойной пидор, когда тебе порвут напополам. И ещё будут нахую крутить, вертеть туда-сюда. Да? Три минуты она несет или он, кто это? Что это за гермафродит? Гермафродит, это ты, пидор гнойный. Гомосек не русский. Ладно, я повеселился, давай, счастья тебе, удачи. Нет, тебе сейчас не до веселья я будет. Я тебе перезвоню еще вечерком, ладно? Да, тебе сейчас не до веселья будет, поверь. Хорошо. Да. Готовься. Я тебе вечерком перезвоню. Ты главное почисти свои зубы, потому что тебе пихать будут. А ты же привык хорошо. Пипирку сосать. Вот сейчас будешь дальше сосать. Ну, я тебе писюн вечером пришлю, хорошо? Не надо, сказал, ты, ёб твою мать, твои 2 сантиметра, ты чё там, блядь? Ай, блядь, позорник, нахуй. Ну, у тебя линейка, видимо, это обрезанная. Вот именно, что давай, линейка у меня обрезанная, готовь, нахуй. Готовь, что даже 2 сантиметра там будет много. А у тебя жопа узкий, блядь. У тебя только жопа, блядь. Блядь. Как курочка, куда ты? Что с тобой? У тебя рот занят, да? У тебя рот занят, тебе в рот пихают. Ох, ой, как глубоко заходит. Как заходит тебе глубоко. А, пидорас? Оп. Так, а теперь я им перезвоню. Ну, это тоже был я, но это тетя Афина. Сейчас я набираю. Ребят, сейчас, короче, буду их хуесосить. Геннадом, здравствуйте. Здорово, шалава немытая. Передай трубку пидору, с которым сейчас недавно тетушка разговаривала. Что еще раз? Пидору трубку передай, который только что брал, блядь. Знаешь пидора? Вы о чем вообще? Все в порядке? У меня все отлично и замечательно. Где тот пидорас, с которым я только как что разговаривал? Ебасосину завалила как свою. Ебало мофнула, блядь, клювом в пол и дала трубку тому пидорасу. Как вы разговариваете? Я разговариваю как нужно, блядь, со шлюхой телефона и с деньги надо. Так я понимаю, что ты не состоявшийся мужик. О, смотри, только что хуесос то же самое говорил. У вас один, да, скрипт там, что ли, блядь? Один скрипт, нахуй. Из своей башки тупорыло ничего не можешь взять, да? Чисто из-за своего, блядь, этого ебаного. Как у тебя? У тебя вместо башки какой-то унитаз, нахуй. Не зря же ты, блядь, на звонаре, блядь, ты звонарь ебаный. Ну что еще говори, давай. Трубку тому передай, типу. Ну здесь я, ты что ты хочешь? А, вот он, нахуй. Че, пидорас, нахуй, сливная шлюха. Ты че там, охуел, что ли, нахуй? Или хуев пересосал сегодня, блядь, а? Мандел, ананет сегим. Че ты пиздишь? Ананет сегим. Ты какой-то ебанутый. Да, шакал, блядь? Че ты че скажешь? А че ты нахуй? Знаешь, да, а че тебе нахуй сказать? Да вообще нахуй нечего, блядь. Ты настолько меня тупорылый, блядь. Ты просто днище. Эрекция? Тебе нравится мой голос нежный? Ах ты пидорас, блядь. Ну слушай мой голос прекрасный, я возбуждайся, возбуждайся, заднеприводная хейтер, падла, блядь. О, нормально тебе воткнули там, блядь. Как мне прекрасно. Постани, ну-ка стани, как будто тебя ебут в жопу. Ну да иди ты своей. О, чё такое, ты не бомби там, бледина, чё бомбишь, блядь. Роман, раззвони, присунь ей. О, вот смотри, опять на мамку перешли, отлично. А, это мать твоя была? Я тебя чувствую. О, а что туда мамкой перешел? Это у вас типа, блядь, тоже в скрипте прописано? Типа зацепить нет, мамкой, да? Хочешь, а? Вот ты мудак, мудак. Я а? Тебе хуй ты в уши вкручиваю. Вот на данный момент я тебе хуй в уши вкручиваю. А ты просто от этого кайфуешь, блядь. Ты настолько тупой, блядь, что ты кайфуешь, что я тебе хуй в уши впихаю просто, блядь. Значит, тебе нравится, у тебя же Рекса, это сейчас сказал. Ну так что, получайте звонки, нахуй. Ага, хорошо. Ага. Чё ты, сука, такая? Да, мы будем получать звонки обязательно. Да. Так что ты, сучара, бля? Личный номер свой дашь, нет? Конечно, записывай. Ага, давай. Записывай? Базарь. Сейчас. Ах ты, сучара, блядь. У тебя мозг, мозг сразу не выдает, да, нихуя, давай, блядь? 8-952. Пошел ты нахуй, 201, это не твой номер. 0357. Да. Че ты пиздишь, тварь, блядь? А, голубой, давай мы тебе какой-нибудь тебе погоняло дадим сразу, потому что обычно есть ирки-дырки. Сейчас на этот номер, я тебе сам перезвоню. На вот этот номер? Прям перезвонишь. Нет, я им еще раз перезвоню. Слушаю вас, здравствуйте. Здоров, Шалашовка. Дай номер пидорасу, он тому, который только что был. Что еще раз? А, номер пидору дай, с которым я только что разговаривал. Так вот, свой записывай. Да не, мой-то не надо, я же говорю пидору, который там, у него эрекция была от моего голоса. Рядом с тобой был петух. Я понимаю, что у вас плохое настроение, не обязательно сюда звонить и высказывать свое недовольство. Я наоборот довольный. Ну я очень рада за вас, поделитесь это с родными. Я с тобой делюсь. Я вот с тобой, я с тобой, коллекторская шлюха, делюсь. Я не хочу с жалким человеком общаться. Ну ты же общаешься, тебе нравится, как я тебе сейчас хуй в уши вкручиваю. А ты настолько тупо, блять, мне тебя как жалко. Ты коллекторша, ты понимаешь? Ебать, это тебя надо. С деньги на дом. Пиздец, тебя жалко, нахуй. Вот как ты докатилась до жизни, блядь, коллектора, блядь. Шлюха телефонная, блядь. Обычной шмарой быть почетнее, чем коллекторской шалавой, блядь. Что еще? А? Почему ты такая бледина? Че, тебя на другую работу не взяли, да? А знаешь, почему тебя не взяли, блядь? Потому что даже вот, даже идти какой-то секретуткой, да, которую можно ебать. А тебя-то ебать-то нельзя. Ты только можешь коллектором, потому что ты стрёмная пиздец, дешевка нахуй. Нищебродка, которая сидит, блядь, в деньги на дом и людям мозги ебёт. Я тебе донес? Ты все поняла? Ну, говори. Ты все поняла? Сука. Так. А вот давай вот тот номер, который ты мне показывал. Угу. Какой-то черт охеревший там звонит, орал. Давай. приветствует Альфа-банк. Это Альфа-банк. Альфа-банк? Да. Я передохну. Так, ребятушки, давайте читать сообщение. Сейчас. Ева пишет, если бы он видел, какой ты красивый, Игорь, он бы эрекции не отделался. Леон Ли, кому ж как не коллекторам знать о состоявшихся людях? Да, и не говори. Антиколлектор Воронеж, привет всем. Сразу все жестко, отлично. Привет, Воронеж. Так, Плюшка Плюшкина, привет уже лично. Что-то в телеге не могу найти ваш чат. Плюшка, мы его закрытым сделали. Если что, пиши мне в личку. Так. Сергей Коркин. Всем привет. Еду в поезде. Жаль, связь пропадет. Привет, Сережа. Действительно жаль. Вот Мандалориан все время. Дайте их адрес мне лучше. Да? Если бы мы могли вот так вот адреса находить, это ж песня бы была просто. Но эти трусливые крысы, которые прячутся по подвалам, попробуй найди только их адрес. Иван Чернышов. Прицеп у него заднеприводный. Макс, приревновала, что ли? Ага, вот, наверное. Сергей Семенов, Сергею Коркину, как поется в песне, я еду к морю, еду. Полина потеряла своего мужчину. Арио, приветствую, если двигаешься норм, в Ростове осади по возможности кликов. Арио, ну а где же их там найти-то? Они, конечно, однозначно в Ростове, но вот где конкретно? Владимир Андреев, здравствуйте вам. Привет, Владимир. Полина, где Косичкина? Косичкина пошла что-то там в банк, в садик, в поликлинику. Короче, куча дел у нее будет позже. Вы на Скалков. А что в банке не звоните, что ли? Да звоним, но мы сейчас просто у нас, видишь, программа по именно грязным коллекторам. Плюшка-плюшка, не нахожу. Ну добрую злюку найди, понизу. Латиницей попробуй набрать. Все находят. Так. Пришел донат от Валечки. Уже теперь мне. Спасибо большое. Спасибо, Валь. Вот Валя не забывает про добрую злюку. Я сейчас посмотрю, может, голосовое есть. Так, так, так, так. Нет, голосового нет. Ну, ладно. Валь, спасибо тебе огромное. Ты нас сегодня так поддерживаешь. Спасибо, дорогая. Спасибо, Валь. Так, что, надо этому опять набрать из деньги на дом? Сейчас... Плюшка, попробуй собака, добрая злюка, без пробела. Собака, добрая злюка. Синтуки у нас на связи, подожди секундочку. Вот он, Мур, да, Мурз. С Ессентуков вам пламенный привет. Ессентукам привет ответный. Привет, привет. Первый раз, да, человек пишет на стриме. Привет, привет. Все, кто не подписан, подпишитесь. Короче, от меня постоянно там за день-два подписались. Два отписались. Я не понимаю людей, которые подписываются, потом отписываются. Вот нахуя это делать? Да это, мне кажется, YouTube подписывает. Да не знаю. Вот просто я не понимаю этого. А, Плюшка, в крайнем случае, если не получается, то напиши просто Антикалу ВКонтакте, он тебе ссылку. А ссылку на что? А, да. Сразу дать на чат. Вообще, Плюшка Плюшкина, она приходила уже раз пять, а потом уходила. Как-то странно она делала. Так, вот пришел донатик от Оли Кононовой. Олечка, спасибо тебе огромное. Так, сейчас смотрим сообщение. О, есть сообщение. Будем слушать. Любимая злюки на шоколадку, а коллекторам, которые присутствуют на стриме. Привет, гондурасы! Олечка, дорогая, спасибо. Гондурасы. Гондурасы. Пидорасы, блин. Спасибо, дорогие. Вот, кстати, рыжая бестия. Один из пользователей YouTube говорил о том, что пропадают подписки периодически. Да и не один. Вон, Сергей Семенов, например, его YouTube отписывал от Антикала. Я помню этот случай. И Труня отписывал YouTube. Ну... Так что всяко бывает. Так. Проверяйте иногда подписку, пожалуйста, потому что видите как. Так, еще есть номера какие-нибудь? А, подождите, еще у меня еще одного кала номер есть. Это тоже от Дантесиуса. Так. Сейчас. Бля, номер какой-то. Как 961 какой-то, краснодарский. 847 9042. Коллектор Минус, привет, дорогой. Говорит, Игорек скинул в WhatsApp свежий диалог. Можешь в прямом эфире пустить. Это сейчас, это эти пидоры, походу. Сейчас, дорогой, врублю. Так, ребят, диалог от коллектора Минус. Сейчас я открыл чат. Так, включаю. Алле. Хуем полбу не дало. Нет, не дало. Не дотянешься, уебок. Да. Что тебе надо, блядь? Выебать тебя сегодня. Да. Хуйна. Да. А у тебя хуя длины хватит? Хватит. Да? Да. Давай положим у тебя за щеку, померим. Знаешь, да хуя таких было, по весне оттаяли. Не льсти себе, блядь. Блядь, ты конченый. Конченый ты, блядь, ты коллектор, так что ты конченый, понял? Еще вопросы есть ко мне какие-то? Ну, то, что я твоего дядю могу выебать. Слышь, дядя, ёб, делай, что тебе нравится, блядь, пидор. Да, блядь, нет теплее влагалища, чем очко товарища. Вот, это как раз про вас, блядь, про вашу гей-прикинтовку. Ага. Все, что-то еще хотел? Еще что, будешь нам на горячую линию звонить, что ли, ёбни? Я ее порву к хуям просто, да и все. Обрыватель, блядь, горячих линий. Ну ты приди сам, блядь, да выскажи свое недовольство. Так ты же не приходишь что-то? Что-то по телефону наебываешь? Если я могу дверь монтажной пеной вымазать. Что ты можешь? Ну это все, что ты можешь на коврик мне перед дверью срать. Это все, это твой уровень. Ну хочешь? Ну рискуй, блядь. Есть и камера стоит, давай вперед. Ну давай, че ты как крыса, блядь? Пришел, насрал, ушел. Ты приди сюда и в глаза мне скажи это, че ты? Че ты? Че тебе говорить-то? Я даже не знаю, кто ты пока. Ну у тебя ко мне претензии какие-то есть или че, слышишь? Да нахуй ты нам звонишь, ёбнутый! Потому что я вас оборву нахуй сегодня, понял, нет? Оборви свои яйца! Ебать, ты вообще оригинальный, сука. Тебя что, Петросян покусал, что ли? Слышь, до крови нахуй. Ну чё, по делу, короче, чё ещё надо? Я занят. Тебе чё надо, блядь? Я тебя понять не могу. Чё ты хочешь, блядь? Я хочу парализовать вашу злоебучую контору, понял? И я это сделаю. Парализуй твой писюн! Слышь, тебе какое дело-то до моего писюна, долбоёб? Да потому что ты конченый, блядь. Уёбище лицо, понимаешь? Просто конченый. Выблядок свиньи, понимаешь? Всё. Не просто конченый выблядок свиньи. Я тебя оскорбил, пиздец. Нахуй ты заебываешь. Слышь, ты коллектор, я тебе буду ебать, пока у тебя, сука, кровь не пойдет из ушей, понял, нахуй? Угу, два раза, блядь. Три, нахуй, понял? Ты еще ко мне, Паша, ты к двери ко мне подойди еще и попробуй что-нибудь там сделать. Я тебя вообще, нахуй, найду и вкопаю, блядь, понял? Блядь, такие, как ты, подходят, блядь, они идут и денежку платят, блядь, за своих друзей, понятно? Да хуйца ты соснешь, понял? Ага, хуйца. Не в первый раз, нахуй. Владайте. Слышь, ты думаешь, ты первый, что ли, такой, а? Ёбки, блядь. Всё, давай, это. Что попиздеть? Если я тебя кровь из ушей пойдёт, блядь, и рога разогнутся, блядь, долбоёб. Понял, нет? Они, блядь, любят со всякими ебанашками общаться с утулами. Ну и всё, пошёл нахуй тогда, чё ты звонишь? Ты меня отвлекаешь от того, чтобы обрывать твою, блядь, линию. Пока, Эдик. Ребят, вот это разнос от коллектора минус. Эти долбоёбы перезвонили ему. Я, короче, им набирал с Вайбера. А Вайбер, короче, это Вована. Он у меня подключен, блядь. И, короче, они ему перезвонили. Короче, разнёс. Ребят, коллектор минус, это мой кентяра. Ссылка есть под стримом. Подпишитесь, кто не подписан. Тоже коллекторов нахуй разносит. Так, и пришел донат, ребят. Я не мог остановить просто запись. От Дмитрия Королева. Кстати, сейчас Димон бахнет. Голосовое сообщение. Ребят, привет. А коллекторам? Коллекторы! Вы пидорасы! Слышали, да? Так, сейчас я еще раз, короче, этим долбоебом наберу. И с деньги надо. Эдмон, здорово, дружище. Так, что-то не берут. Еще раз. Компания «Деньги на дом», здравствуйте. Здорово, здорово. Дай петуху там, который базарил недавно, трубочку. Какому? Ну, с тобой рядом педрила, который все говорит о мужских письках. Он у вас, наверное, единственный там такой. Я таких не знаю. Не знаешь? Да ладно. Нет. Слушай, а ты его, может, по голосу узнаешь? Давай я тебе включу. Давай. Алле. Хуем полбу не дало? Нет, не дало. Не дотянешься, уебок. Да, что тебе надо, блядь? Узнала там хуесоса этого? Нет. Не узнала хуесоса? Нет. Но он с тобой сидит там в подвале. В каком подвале? Ну, в котором ты находишься, рабыня. Ну, понятно. Так звоните ему, кто вам там звонил. Так я и звоню на этот номер, а что-то он, сука, вот ты берешь. то до этого он брал, теперь ты. Вы меняетесь там, чтобы вас хуесосили, да? На будущее, чтобы на будущее, вы понимали, у нас многоканальный номер телефона. А вон, вон у тебя гудки идут, как у него, кстати, на заднем фоне. Значит, он рядом с тобой где-то там. Я вам говорю о том, что у нас... Ой, блядь. Чё за хуйня? Скинулась. Так. Сейчас я наберу этому прянику. Коллектор Минус сейчас скинул номер. Дантесиус, мы звонили на твой номер, от тебя всегда прикольные типы. Вот сейчас это мы его и ебем. Который ты первый номер скинул самый сегодня. Валечка, спасибо большое. Доброй злюки прилетела от Вали. Я тут пришла. Валечка, спасибо тебе, дорогая. Ой, Валь, ты знаешь, ты, наверное, знала, а может, не знала. Ты сделала мою самую любимую цифру, 3 семерочки. Спасибо. Так, набираю. Внимательно. Ну чё тебе там, блядь? По лбу-то не дало хуем, блядь, а? Чё, пидорас? Даю, что ли? Чё, пидорас-то, а? Как тебя обосрали, блядь? Чё, перезвонил, нахуй? Ну, давай пообщаемся, чё, блядь? А, хуесос ты ёбаный, блядь? А, чё, хуёв сегодня переглотал, да, сегодня хуёв? Не хуёво тебе так хуёв вкрутили? Как дров, блядь. Вкрутили, нахуй, тебе просто в уши этот хуй, блядь. Да, а ты как соска, как шлюха. Я вам монтажной пеной, блядь, все за вам сделаю. Красава, да, тебе парень сказал? Ты только посрать можешь перед дверью. Потому что ты сыкло ебаное. Просто сыкло, блядь. Че, ты все сглатываешь, да? Тебе нравится глотать, блядь? Ну я слушаю тебя, блядь. Ну и где? Ну и че ты перезвонил, блядь? Хуев насосался, блядь. Вот я тебе теперь перезвонил, блядь. А еще далее будет прозвон и бомбер. Тебе понравится, шлюха? Прозвон чего? Прозвон твоей башки тупорылой, блядь. Ага. Ага. Чё ещё скажешь? А чё ты такой? Всё, блядь, потерялся нахуй, да, блядь? Словарного запаса нихуя, блядь. Потому что ты обоссанный, нахуй. Ты телефон из жопы вытащи. Телефон из сраки своей вытащи, блядь. С эхом попёрло, блядь. Нихуя ты на... как сквозняк, блядь. У тебя очко и, очко и рот, блядь, напрямую, блядь, соединение, да, блядь? Говном воняет. Чего у тебя говном? Через телефон. У тебя говном воняет? Нихуя ты там навалил, блядь? Бзданул, да? Обосрался, да? Обосрал. Да я-то никак не понюхаю. Ты в этом говне там сидишь сейчас, блядь. Ты в этом говне просто, блядь, сидишь и нюхаешь, блядь. Да. Свое не пахнет, блядь. А, свое не пахнет. Да тебе похуй, ты же, блядь, в говне сидишь и все, блядь. Ну и че ты нахуй, сучара? Ну перезвонил ты, и че нахуй? Хуев насосался и все, блядь. Че ты сейчас теперь мычишь, блядь, там? Че мычишь просто, сука? Тебя передразниваю. Бычара, блядь. Хотя какая бычара? Ты корова ебаная. Ты ебаная корова, блядь. Так чё ты нахуй, приедешь там с монтажной пеной нахуй? Мы тебе очко быстро этой пеной захуярим, блядь. Срать не будешь, взорвешься нахуй, там всех говном обляпаешь, блядь. Ага, глотай, глотай, глотай. Тебе нравится, да? Я тебе сучару сегодня сказал, заебу, блядь. Вот пиздец, заебу, тварь, блядь. О, чё это там за подсирала рядом? Чё за шлюха? Передай ей трубку или просто скажи, что она шлюха. Это вы зря, ребята, вообще нахуй. У меня вторая линия, иди нахуй. Да-да-да-да-да, сейчас я тебя заебу. Ты только подпевай, ладно? We'll be right back. меня болезнь зоофилия. Меня очень тянет на собак. Бросила меня девчонка Лия и сказала то, что я мудак. Я ебу собак, всегда готов. Так, подождите. Алло. Полина, ты что имеешь в виду? Они тебя твоим же оружием. Объясни нам всем. Он бросил, да, трубку? Да. Не выдержал он песню про собачек. Сейчас, ребятки, что-то Дантес звонит. Василий Пупочкин говорит, хорошая песня, только почему-то кровь из ушей пошла, как я тебя понимаю. Дмитрий Демидов, плюс одна звезда на фюзеляж антикала за сбитого коллектора. Песня прекрасная, говорит Ольга Кононова. Антон Александр скрыла сильно гнездо поганую тёлку, пыталась изменить сознание, играть, но не смогла. Дмитрий Демидов, на пену-то деньги есть, может, в голову пены добавить? А чё, им бы не помешало. От Полины донат пришел за песню. Спасибо, Полина. Посмотри, он с голосовым или нет? А, сейчас посмотрю. А, и от Димы Королёва еще донат пришел. Дим, спасибо большое, сейчас мы смотрим. А, так. Обновить от Полины. Вот, ну, видимо, если сообщение, то как бы без слов. Вот сейчас от Димы включим. Опять я не тот наушник взяла. Да что ж такое? Включаю. Коллекторам-пидорасам посвящается за упокой. Коллекторам вечный покой. Дима, не надо им вечного покоя. Им там отдельный котел подготовлен, я уверена. И покоем никогда им не просить. Димон, короче, вообще жжет. Так, я его сейчас еще раз наберу. Галина говорит, пока стрим слушала, компот сварила. Я еще этому полупокеру наберу. Алло. Ну что ты хуйня ебаная, блин? Соскучилась, блядина? Ой. Бросила трубку. Чувствительный. Что-то он какой-то чувствительный. Мы его сейчас еще раз наберем. Ой, зря он трубку не берет. Ой, зря. Вообще зря. Так. Сейчас я ему перезвоню. По-другому. Так, сейчас опять наберу ему. Внимательно. Внимательно надо говорить, долбоёб, у тебя же пизда. И сосредоточено. А чё ты долбоёбина нахуй, думала у меня один номер что ли, шлюха? Сейчас будут постоянные разные номера. Ну чтоб ты знала, долбоёбка, смысла тебе нет сливаться, шлюха. Что сказал, что ли? Ты чё, милая, сегодня такая стеснительная-то, а? Тебя с утра выебали, так что ты на счастье тебя. Вся, да? Вся такая нежная. Я не нырял, ты что ли, пилотку? Чего ты там пиздишь? Спасибо. Слушай, а чё ты сразу стрелы переводишь, бля? О, твой голос, твой голос, твой голос. Вот это, вот он, твоя сущность вылезла, пидорастическая. Ебать, ты такой Шарапов ебанутый, блядь. Шарапов? Нихуёво, меня так еще никто не называл. Зато тебя называют шлюха телефонная. Шлюшка телефонная. Чё ты хочешь там? чтоб тебя выебали. И отправить тебя в безопасное путешествие в эротическое, прощай. Блять, где ты таких слов нахуй набираешься? Ёбаный ты позорник, блядь. Да, блядь, у него какие-то странные эти... Блять, он выдает перлы. Я еще раз набираю. Короче, ебем деньги на дом сейчас. Выебать тебе мозги, если, блядь, быть точным нахуй. А может и пизды дать. Просто ждем, когда сольют твою инфу по тебе, а потом тебе ебать начнут просто нахуй. Нагибать тебе постоянно, блядь. Будешь шлюха у нас, блядь. Слышь, милая? Нихуя у тебя там зверинец, блядь. Че за шлюха орет там? Ёбаная ты мразь, в натуре, блядь, не зря говорят, что коллекторы это говно, блядь, сливная яма, ёбаная. Ты еще, блядь, пердани, блядь, тоже нахуй заебись будет, ты же в этом говне там варишься. Так, погоди, у нас новый подписчик, а. Ну вот, ну короче, ты пидор, понял, да? Алле. Алле, ёб твою мать. Так, у нас новый подписчик, ребят. Я не увидел, кто. Ну, короче, плюс 100 к карме. Приходи, садись, слушай нас. Кстати, что-то и не приходят коллекторы. Либо, блядь, реально есть калы у нас на стриме. Все-таки 2 диза висят. Так, еще нам надо набрать... В кликом. Еще раз кликом наберем. Телефон абонента временно недоступен. А, так, этого клика мы заебли уже. Три диза уже. Коллекторы, вы пидорасы. Пидоры. Так, надо еще, бля, бомбануть. Надо, чтобы номер отключил, нахуй. А я все равно на прозвон поставлю. 4 диза уже. Коллекторы, вы пидоры. Че? Надо тебе. Шлюха! Ты тут? Новоходоносно ты ебаный, блядь. Че у тебя с голосом? Че такое, блядь? Ты че какой-то грустный? Ты че грустный такой? Я? Да. Я сейчас домой пойду, бля, охуительно. Хуй сосал невкусный. Вкусный хуй или невкусный сосал, говори. Для хейтеров это самое главное, просто игнор. Для хейтеров? Нихуя ты слов нахватался, коллекторское говно, блядь. Хейтеры нахуй. О. Ну чё, сучара, нахуй? Спорим, ты сегодня номер отрубишь нахуй? Блядь. Сука, блядь. Ну, я хуй, либо кто-то балуется, и дизлайки появляются. Ну, а может и коллекторы. Коллекторы пидоры. Так, есть еще номера у нас? Шамилю ты звонил? Еще Шамилю надо набрать. Нет, не звонил. Давай. 908. Ага. 173. Так. 93, 78. Шамилю звоним. Да. Ара, салам алейкум. Алейкум ассалам. Че ты там, хуй сосешь сегодня? А кто ты такой долбоёб? Ну говори, ты сегодня сосешь хуй или не сосешь? Так, Так кто ты такой, долбоёб? Ну, говори, блядь, какой-то у тебя голосочек, какой-то ты грустный нахуй. Говори, ты хуй сосал невкусный, блядь. Говори... Я маму ебал твою, хуесос, да! Я говорю, маму твою ебал. Да. Вот истеричка ты, милая. Ты записал? Ты истеричка, ты наша красивая шлюха коллекторская, блядь. Еще пари, еще пари, блядь. Еще пари истеричка. Ожидай, короче. Ожидай, пидорашка. Вот. Ожидай. Это Шамилем представляется. Ну что, сейчас мы его будем заебывать. Так. Бля, у него голос какой-то знакомый. Я на этого кала уже нарывался и не раз. Ну это который Настеж названивал. Ну, я не помню. Ну, знакомый голос. Ну чё ты, шлюха, телефонные трубки бросаешь, а, бледина? Сыпишься, да, как тварь, блядь? Мамка-ёб. Мамка-ёб, голос псина, блядь. Нихуя тебе... Он, тебя там щекотят, да очко тебе, нахуй? Нихуя ты балдеешь, блядь. Нихуя ты... Чё ржёшь тебе? Чё ты ржёшь-то? Чё ржёшь-то, блядь? Защекотала, да? Защекотал мой хуй у тебя в ушах, блядь. Сука, блядь, сука. Чё с тобой? Тебе плохо там, нахуй? Так, ребят, я перекурю. Вот злюки дам. Да сейчас уже, наверное, скоро надо будет перерывчик делать. Уже видишь, время почти 5. Давай, кури и будем решать. Тут, кстати, Ева тебя все на перекур отправляла. Говорит, иди покури, я хоть помидоров куплю. Ольга Коннова, скажи ему про его маман. Порвет от злости. Не геронтофил ли он случаем? Так, вот, видела я тут. Марк Кучеба писал. Привет, ребят, я случайно нажал. Сорян. Понятно. Ну вот он, дизлайк пропал. Так. Ой, много комментов пропустила. Простите меня. Пока разговоры эти. Сергей Семенов. Ютуб уже пофиг, дизы или лайки с поганой каловской овцы, хоть шерсти клок. И не говори. Вот действительно пофигу. Полина. Когда они только позитивные комменты, тоже плохо. Кажется, будто негативные спецом удаляют. Полин, ну вот мы ничего не удаляем. Есть у нас и негативные, но их мало, к счастью. Значит, наверное, не заслуживаем негативных. Недавно вот где-то был негативный коммент под каким-то роликом. А, это Леший писал. Им необходимо прописать клизму добра. Литров на 30. А Дмитрий Демидов говорит, клизму добра им надо прописать профилактический массаж пятой точки путем применения РОСК в особо агрессивной форме. Так. Два диза ушло. По-моему, один вернул. Сейчас три я вижу. Вы сколько видите? Я вижу три. Андрюха, ребят, вы реально лучшие. Я очень рад, что на вас попал, на ваш каналчик. Сижу, сейчас чай пью и слушаю вас. Спасибо, спасибо, Андрюша. Ольга Кононова, злюка, как в чат писать, чтобы конкретному человеку адресовать? Значит, нужно написать собаку, и после этого ник вот точь в точь, как у человека. То есть вот Ольга Кононова, к примеру. Если написать хоть что-то с маленькой буквы, например, Кононова с маленькой, не пройдет. То есть, если ты хочешь, например, Юрию Аркадьевичу, пишешь собака Юрий Аркадьевич. И тогда будет конкретно ему. Он увидит, как будто ему красным выделено. Три дизлайка, да. Ну, просто было 4, потом 3, потом 2, а сейчас опять 3. Ну и хрен бы с ними. Аркадьевич тоже пошел покурить. Прости, Аркадьевич, что я тебя собакой назвала, я не то имела в виду. Ты уж, пожалуйста, не обижайся. Марк Кучеба катался на велике, кайфовал под ваши приятные голоса и каким-то образом нажал диз. Ну, бывает. О, гляньте, уже 4 диза. Аркадьевич говорит, собака Юрий Аркадьевич, звучит. Ну, прости, просто ты как раз что-то написал, я твой ник увидела, вот у меня прям был перед глазами, поэтому я на примере тебя и рассказывала. Не за что, Оль, пробуй, все получится. Опять 3 дизлайка. Так и будем туда-сюда. Не, правда, ребят, дизлайки, они так же, как и лайки, продвигают канал, поэтому, собственно, никакой разницы. Олег Гайшин, Ольга Кононова, проверка. Полина, блин, он мне такой фас сказал. Кто, Аркадьич, что ли? Да что у вас все время? У вас какой-то, я не знаю, у нас не стрим, а какой-то дом 2. Построй свою любовь в чате. Так, тут Ольга Кононова, круть. Евгения, у меня 2 диза висит. Ну, значит, у меня еще просто не обновилось. У меня вот сейчас 83 лайка, 3 диза. Аркадьич, а собака словом написал, и заметьте, Юрий Аркадьич выделено. Стрим 2, говорит Полина. Да-да-да. Вот вернулся антикал. Ребят, сейчас надо еще разок набрать и уйдем на перерыв. И я еще включу запись, они коллектору минус перезвонили. Так, сейчас я наберу сначала Шамилю, а потом этим пидорасам из «Деньги надо». Сейчас, короче, мы звоним. Ну, Шамиль, откуда он, блин? Деньги сразу. А, деньги сразу, клики, ёпты. Аппарат вызываемого абонента занят. Ваш звонок был переадресован. Он жалуется кому-то, короче. Он ныть пошел. Сейчас еще одному перезвоню. Женечка, привет, дорогая. Привет. Че за хуйня? Че сразу занят? Сегодня мы тоже доебали нормальный. Сегодня, короче, хуярим этих. Деньги на дом. Ну и кликов чуть-чуть. Ну, чё, перхоть это? Подзалупная, пизди уже, блядь, а? Хуй ты конский, блядь. Чё, сучара, пиздоболистая, нахуй? Ты ж говорила, ты домой собралась, шалава. Ты жопу сегодня брила, говори нам. Конечно. А, поплачь еще, поплачь. Поплачь еще, шлюха. Ой, а чё у тебя с голосом, ёб твою мать? Что с тобой не так? Ты же коллектор, ты какой-то бас сделай там, нахуй. Или работу смени, пока тебе башку нахуй не разбили. Слушай, вот тут да, слушай, ты, короче, моему кентяре перезванивал, да? И опять хуй отсосал. Грамотно, да, он тебя хуярит просто? Че, ты по мне соскучилась? А у вас что, блядь? Один голос на двоих, что ли? Соскучилась? Ну давай, плачь ты, что такое? Ебать, пиздец, тебя сегодня все хуесосят, да? Просто обсирает нахуй. Ты весь в говне, блядь, да? Тебе нравится это, а, шлюха наша? Давай мы тебе погоняло-то придумаем уже какое-то. Ирка-дырка у нас есть. Давай ты у нас будешь, я хуй его знает, там, бледина межгалактическая. Тебе нравится? Межгалактическая, да. Да, или как? Или просто бледина космическая. Или просто бледина международная. Интербледина. Во, не, я придумал. Теперь тебя будет погоняла интердевочка. Все, заебись. Интердевочка из «Денег на дом», бля. Ты, походу, не ту работу, да, нашел вообще, бля? Мозгов вообще нахуй нету у тебя. Вообще пиздец. У тебя маргарин там ебаный. Милашечка. Прокладка, а? Ёбаная. Короче, он пиздец, он не вывозит. Короче, он перезвонил коллектору минус. Сейчас, одну секундочку. А, да, ребят, сейчас донат пришел. Я надеюсь, он с голосовым сообщением. А нет. С обычным сообщением. Доброе злючие прекрасному голосу Ютуба от Габриэлы. Спасибо, дорогая, спасибо, очень приятно. Спасибо. Сейчас я включу, как он перезвонил, короче, к Электро Минус. Пиздец, опять зубы себе обломал, бля. Че, ты по мне соскучилась? Очень. Соскучилась? Ну давай, плачься, что такое? Ну что у тебя, перегорел твой запал, что ли? Так и будешь, блядь, заебывать людей. Конечно буду. Я же сказал тебе русским языком, я вас заебу сегодня. Ага. Иди лучше работай, да. Слышь? Ай, блин, ребят, у меня телефон сел, сейчас я его поставлю на зарядку и... Давайте, ребят, уйдем на перерыв. Нам тут перекусить, все дела. И опять возвращаемся через 20-30 минут. Я стрим не вырубаю, как обычно, просто будет рекламная пауза. Картиночка. Так что не расходитесь, давайте через 20-30 максимум минут встречаемся на том же самом месте. Все, пока уходим на перерыв, ребят. Больно штормило, хватало всякого. Бороду. На заднюю ногу. Раз и сюда. Пап. Да. Thank you. Раз, раз, раз, ребята. Я тут смотрю, какое-то цыплялово было в чате. Кто с кем? Я не знаю, кто тут случилось? Полина с кем-то цеплялась тут. Или с Полиной цеплялись. Короче, неважно. Ребят, цепляйтесь в личке. Шумахер, привет. Шумахер, здорово. Так, сейчас люди подтянутся. Все-таки у нас был кал, наверное. Все у нас стабильно. Два диза висит. Сейчас продолжим. Чуть-чуть пообзваниваем. А потом, если пацаны свободны, то Дантес присоединится пообщаться. И, не знаю, коллектор минус будет, не будет. Я у него сейчас спрошу. Нас слышно, нет, ребят? Что-то тут Дмитрий Демидов. Антикал со Злюкой, красавцы, создали, где люди по идейным могут родные души находить. Это как это? Агентство по знакомству или как это? Брачное. Дом 2 у нас тут. Дом 2, натурально. Брачное агентство, короче, антикал. Дима, доброе утро, Америка. Йоу, Америка, доброе утро. Так, что-то мне тут Вованчик. Юрий Аркадьевич, ну и правильно, если женщина злится, лучше не нарываться. Женщина в гневе – это Помпея. Аркадьевич, ты прав, прав, прав, прав. Так, ну что-то мы тут, конечно, много пропустили, да? Дмитрий Демидов, я все удивлялся, что мы тут с Урала, с ростовскими и краснодарскими на одной волне. Историю поизучала, оказывается, Урал с Ростова и Краснодара заселялся. О, как! Так, что-то тут на Полину-то напали. Что случилось? Киа 044 приходил. Если ты здесь, то привет, Киа. Полин, тебя обижают или что? Влад Шадрин, с возвращением. Да, все, мы перекусили, отдохнули. Алле. Тихо меня слышно? А сейчас? А сейчас хорошо слышно меня? Так, я сейчас гляну, тут что-то мне писали в Телеграме. Ой. Вася Пупочкин, здравствуйте. Василий Пупочкин. Привет, Владислав Афонин, нормально. Владислав, привет, тебя сегодня вроде не было, по крайней мере не писал. О, умная киса, с возвращением, я снова с вами. Ты сегодня работаешь, наверное, Танюш, да, не спишь? Так. Прислала номер Оксана, написано «Росденьги», но, скорее всего, это клики. Понял? Вот тут номер, скорее всего, клики. Клики – это по нашей части. Так, и Танечка что-то тут. Так, пишет. Здорово, ребят, с кем не здоровался, Шумахер. Владислав Афонин, приветствую, новенький. Здорово. Здорово, здорово. Так, ребят, сейчас что, клик, Росденьги или клики? Шумахер говорит, еще пару стримов, и у нас тут дети появятся. Вот точно. Так, давай, Росденьги. Сейчас, подожди. Пришел донат от Валечки. Валечка, спасибо тебе, дорогая, спасибо. Ты сегодня нас поддерживаешь, просто вот, не знаю, слов нет. И голосовое. О, голосовое сообщение. Давай наденем наушники, будем слушать. Так, включаем. Коллекторы, вы жулики, без спора. Вам 5 минут на сборы. Иначе вам приедем. Так, тут у нас перебилось, потому что еще один донат пришел. Сейчас, секундочку, вот этот звук все перебил. Мы сейчас еще раз включим. Так, тут Габриэла. Доброй злюки, прекрасному голосу Ютуба. Габриэла, спасибо, дорогая. Мы сейчас Валечку еще раз включим, а то ничего мы не слышали. Давай. Коллекторы, вы жулики, без спора. Вам 5 минут на сборы. Иначе вам приедем. под запись разговора. Валь, круто, круто. Спасибо большое. О, Вован Еблан. Вован Еблан, здорово. Вован Еблан пишет: здорово, слыхали, что Путин сказал Закалов? Да, типа, блядь, надо их там ужесточить, эту всю проверку туда-сюда. Антиколлектор Воронеж, здорово. Аркадич, злючный, я же не мальчик сопливый, а мужчина, много чего повидавший и опытный. Я лучше пережду, когда женщина успокоится, и потом душу оторву. Или голову. Или голову, правильно. Так, что за номер кликов нам скинули? А, сейчас. Она говорит, написано, что рост деньги, но она считает, что это клики. Так, 987. Сейчас. 987. 0,82, 61, 42. Либо клики, либо рост деньги. Ну, сейчас услышим. Главное, чтобы не Альфа-банк опять оказался. Тут кто-то спросил, о чем мы банки не прозваниваем. Неправильно набран номер. Пожалуйста. Не знаю, глюк какой-то. 987, 0,82. 61, 42, да. Все. Ну, это какой-то без обратной связи. Тут кто-то спросил, ребят, почему, типа, вы что, банки не обзваниваете? А сейчас смысла нет обзванивать именно вот так в банк, на входящую к ним линию, на вот эту там. Ну, просто, блядь, с ними не о чем говорить. Они же, которые принимают звонки, там, операторы, они же не коллекторы, они просто принимают звонки. Так что именно в банке смысла я не вижу. Нужно звонить именно, заебывать тварей. Вот, кстати, сейчас твари наберем. Набираю этому из деньги на дом. Опять мозги ему поебу. Алле, хуй воробьины. Не повесился там еще, падла? Че, еще скажешь? А, сука, ты же тупой. А, ты ж тупой, которому мы звонили, блядь. Ну, это тупорылое создание, вообще дно ебаное, блядь. Ты не коллектор, ты вообще, блядь, какая-то яма с говном, блядь. Ты ж пиздел, что ты домой пойдешь, блядь. Или тебя раба не отпускают там. Да че ты сегодня, да? Хуев не насосал еще, да, там? Сколько тебе надо сегодня соснуть, чтобы тебя домой отпустили? Тебе оставил все. Тебе. Ой, сглотать. Говоришь на меня, переводишь на себя. Ебать, блядь. Нихуя ты языком что, работаешь. Давай, ты по очку так же водишь, да, языком, блядь? По очку так же хуяришь? Это, ну-ка, сделай еще раз. Отрубился. Пидор, с деньги надо. Арю говорит, антикал 2, ваш стрим надо на сайт вождя отправить, пусть послушают, примут к сведению. Вован Еблан, нет, мы еще не открывали ссылку, потому что, видишь, мы в эфире с 3 часов. Алена, куда ты кинула? Кидай мне в Телеграм, в личку. Антикал же, когда в эфире, он вообще... Аркадич, ай, губошлеп. Сейчас я еще раз губошлепа наберу. Что-то губошлеп не берет трубку, бля. Вызываемый абонент не отвечает. Ой, блядь, миленькая не отвечает. Так, еще нужно кликом набрать, ну так, для пущей. Как это сказать-то? Верности посмотреть, врубил он номер. Телефон абонента временно недоступен. Заебись. Кликов заебали. Так, еще кому можно набрать-то? Вован, глянем обязательно. О, сейчас я из деньги на дом другому калу наберем, из-за которого жена общалась. Thank you. абонент недоступен. Понятно, блядь. А где Полина? Полина! Так, еще есть номер чей-нибудь, кому-нибудь набрать-то? Так, поэтому мы звонили. Поэтому звонили. Аню опять плати за надозвон поставили, кстати. Но на их номер невозможно, да, дозвониться? То, что сегодня дура звонит. Да-да-да, невозможно. Там какой-то номер странный, но это IP-телефония, точно. Там показывает вообще Чехию, что ли, что-то такое, вот, когда звонок идет. Ну вот тут веб-займ и веб-банкир. Ну веб-банкир давай наберу. Если попадется на линию, буду тетя Афина херачить. 991. Ага. 899. Ага. 56-47. Номер недоступен. Ну давай веб-займ тогда. Сейчас еще я попробую набрать чепухи одной. Вот этой мрази надо набрать еще. Из кликов манда. Хавлюк, может, возьмет трубку? Так, тоже. Вот еще какой-то номер. По-моему, это кликовский. Сейчас наберу. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вот мы звоним, устраиваем опрос. Коллекторы пидорасы или шлюхи заднеприводные? Вы не подскажете, кто они? Например, ты кто? Шлюха? А ты? Ну, я опрос провожу. Опрос ты пидор провожу. Или шлюха? Говори быстрее, коллекторское говно. Ты что сегодня, переработал там что ли? Сейчас еще раз наберем. Он сбросил, ребят. Бля, что-то коллекторы уже сливаются, бля. Плати за номер. Плати за? Давай. А, она написала вот этот номер, а номер еще не прислала. У нас есть плати за Елена Валерьевна. Сига тогда ее, помнишь, давала? Самая главная шмонь там. А, да. А вот я не помню номер. У меня она чат. У тебя даже записана была. Да, чат у меня не сохранился. Арио, по поводу часто стали попадаться номера иностранных государств. Недавно был плюс 1-450. Это же Skype и IP-телефония. Вот и все. Ван Еблан говорит, как некультурно. По этикету трубку кладет тот, кто звонит. Вот, ну, этикет для них как бы это темный лес. Юрий Аркадьевич спрашивает, Игорь Злюч, я рекламку кину в нового антикала. Ну, говори, говори. Мне не впадло прорекламировать кого-то. Смотри, вот номер этих платизы и какая-то красотка из кликов. О, давайте красотка. У нас, кстати, есть дырка от Ани еще. Так, красотки из кликов, давайте наберем. 958. 958. 874. 874. 93-99. Так, красотки из кликов. Красотка из кликов недоступна. Сейчас еще раз, может, это глюк. Нет, не, недоступен. А давай-ка дырки от Ани позвоним. Дырки от Ани наберем. Это тоже кликовские мрази. А это тот же номер. Который ты только что набил, а мне его еще раз. Все, понял. А ты что, они все, да, этот номер, они теперь... симку выкинули? Ребят, короче, мы столько кликов заебали, блядь, что теперь их номера недоступны. О, стабильный дизлайк пришел. Что-то прислал и удалил. И передумал сразу. Ари, добрая злюка, раньше так часто не попадались, как сейчас. Буквально с августа пошли. Да, бля, хер их знает. Так, ну что, платизу попробуем. Давай в платизу. 901. Ага. 76. Угу. 21. Угу. 698. Набираем в платизу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы не мне звонили только что? Алло, мне очень страшно, перезвоните. Чего говоришь? Что ты говоришь мне? Алло! Алло, пизда, ёб твою мать! Не хочет что-то она со мной разговаривать. Сейчас тебе я еще раз пиздану сейчас. Скотины, блядь, такие. Здравствуйте. Здравствуйте, ты чё, сука, трубки бросаешь, падла ёбаная? А, шмонь? Нормально. Ты чё, шмонь, неумытая, со мной говорить не хочешь, падла? Я тебе еще раз позвоню, она опять сбросила. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с просроченной задолженностью микрофинансовой компании платиза.ру. Обращаем ваше... Сука, скидывает. Платиза какая-то, не платиза. Я ее сейчас еще раз наберу. Так, еще раз набираю в платизу. Хуя годки бахнули. Алло, здравствуйте. Здорово, шмонь неумытая. Как ты там, падла? Хорошо, не переживай. Сука. И скинула сразу, сука. Ты глянь, что нашла. Чё? Грязный кал из робот мани. О, давайте грязному калу из робота мани наберем. Да, это вряд ли он будет доступен. Ну давай хоть попробуем. 931. 3 восьмерки. Ага. 82. Ага. 58. Пробуем пидору из робота мани. Ты чё мычишь, долбоёб, блядь? Да, сучара, ты чё замычала там, тварь? Где твоя мама слихая? Где мамка, блядь? Нихуя ты ебанутый там, нахуй. Ты чё сегодня переработал, нахуй? Или хуёв пересосал? Я не сосал хуй, как твоя мама, покойная шлюха, бля. Христос воскрес, пидорас. Ах ты шалава, бля, на мамку перешел, скотина, блядь. Ах ты, блядь. Мамочка твоя покойная. На мамку Господь, переходит, Господь, помоги, нихуя у тебя, шлюха, блядь. А чё нахуй, это типа обидно, да, когда на маму это переходишь, да? Слышь, от таких долбоебов, блядь. Чё ты там пиздишь? Я уже в церкви стою, нахуй, я уже в церкви стою, пидорас. Слушай, а ты сегодня сколько хуёв пососал-то? Я нисколько, а ты? Да ладно, блядь, ты же принимающая сторона. Я не сосал. Тебя хуесосят постоянно, ты там не пизди в параллель, хуесос ты ёбаный, блядь. Хули ты параллель пиздишь, блядь, говно. Слышь, мамка твоя танцует. Ой, блядь, иди нахуй со своей мамкой, долбоёб, блядь. Чё там с тобой, нахуй? Я в церкви стою, мать свою вспоминаю, слился. А ты свою поминал? Поминал свою, бля? Слушай, а тебе самому не в западлу на мамок переходить? Или ты просто хуесос без понятия, бля? А? Что-то на колени, мудак, перед Богом, бля. А, сучара, блядь? Ты без понятия, да, пидор, блядь? Ой, на, говорю. Ну а чё там с тобой не так, нахуй, происходит? Мамку твою отпеваю, говорю. Да ты заебал уже со своей мамкой, блядь. Отпиваю мамочку свою. Да иди теряю, нахуй со своей мамкой, долбоёб, блядь. Господи, господи, ты, слушай, ты еще сидишь в этом... Ты сейчас в робот-мане или в белка-мане? Как эта хуйня сейчас называется? Где ты, нахуй? Помилуй душу собаки скидозной, господи, господи, господи. Рабу Нихуя Божью, ты, блядь, батюшка, нахуй, поп ёбаный, да. Господи, господи, коллектор господи. Поп, блядь. Давай мы тебе песню включим, твою любимую. А? Давай. Давай. Ой, собак бросила меня девчонка Лия и сказала то, что... Подпевай. Я ебу собак. О, ну как, шлюха, нравится? Ты кайфуешь там? Это пипел, мудак. Тебе нравится там хуесос, блядь, когда про тебя песни-то включают? Мишка ёбаный. Ёбаный Мишка. Ты Мишка Мани, да? Или... Он ебет собак. Че, ты что там блеешь, нахуй? Ты телефон в жопу себе засунул, что ли? Хуйня угорающая. Тебе очко там щекотят, да? Слушай, тебе очко, походу, там, блядь, вставляют в очко, и ты ржешь, блядь, да? Тебе щикотно, нахуй. Давай бы тебя погоняло какой-нибудь, да, блядь, где пес заднеприводный, или как, бобик заднеприводный, нахуй. Давай ты такой будешь. А, хуесос. Эй, хуесос. А, хуй, хуесос. Ну, эй, хуйня зашкварная, блядь. Коллекторское говно. Чё у тебя там, нахуй? Нет. Вытащи трубку из жопы, блядь. Хуль так далеко её засунул себе, блядь. А шеха пошло, нахуй. Что с тобой, хуйня там? Ты вздёрнулся к нахуй? Да, походу вздёрнулся, блядь. А ты где? Давай попиздим. Ты, блядь, чё тебе говори, блядь, вытащи хуй со рта, блядь. Давай попиздимся, сука, встретимся. С кем попиздим? С тобой, ба, давай свой личный номер, я тебе перезвоню сейчас. Давай тебе ссыкло, блядь, побежали личный номер давай свой. Я перезвоню прямо. Подъезжай на Комсомольске, ебал, сломай. Давай личный номер, ссыкун. Подъезжай на Комсомольске, ебал, сломай. Сучка, ты там не ори нахуй, не ори на меня, блядь, блядь. Подъезжай. Ты чё, истеричка, орёшь, у тебя сейчас месячные потекут, нахуй. Подъезжай на... Чё ты орёшь, блядь? Чё орёшь, блядь? Чё орёшь, пизда? Успокоилась, блядь. Успокоилась. Очкошник, блядь. Личный номер давай свой. Личный номер давай. Личный номер. Шал ты ёбаный. Личный номер давай, пидорас, блядь. Ты максимум чё сломать можешь, это хуй у себя в руках, блядь. Поеби свой хуй, блядь, просто. Дикой там нахуй, хуйня обоссанная, блядь. Давай личный номер, если ты не ссышь, пидор, блядь. Личный номер давай, шалава, бля. Сейчас ты ты чё, колени, ты чё там, пидор, посыпался? Или шлюхе другой номер, телефон передашь? Ах ты сучара такая. Хуйна, бля, долбоёб. Ты ебанутый, нет? Нихуя тебе хуярит. Чё ты акаешь, ты сегодня пиздец хуёв пересосал, бля. Ты шлюхе, чё, как выживаешь? Ну, пиздец ты хуёв пересосал, бля. У тебя уже, короче, мерещится всё, нахуй. Чего, маме перестал пизду лизать? Слушай, тебе, вот я сейчас тебе хуй в уши вкручиваю. Тебе щикотно там? В ушах чё у тебя происходит, бля? Чё происходит в твоих ушах ебаных, бля? Пизды, бля, полезать, рожка ебануть, бля. Слушай, как быть, блядь, зашкварным коллектором, нахуй? Прикинь, коллектор, нахуй. У тебя твоя мамашка знает, что ты коллектор, блядь, а? Мамашка твоя знает, что у нее сын шлюха телефонная, блядь? Да? У тебя мамашка-то знает, что ты шлюха телефонная, блядь, а? Обосранного, обконченного, блядь. А, еще другая. Ну, ёпта, чё за хуйня еще вылезла? Ой, ёпта, блядь, ёпта, блядь. Чё за шалава еще там повылезла? У неё, блядь, климат полез, блядь, ёпта, 35 уже у неё хуярился. Ёпта, ёпта, блядь, ёпта, ёпта, ёпта, ёпта, ёпта, ёпта, ёпта, ёпта, ёпта, ёпта, ёпта, блядь, еще ёпты раз повтори, блядь. Повтори как еще раз, ёпты, блядь. Шлюха, ёпта, попугай, блядь. Ты, ёбаный, я говорю, блядь, а? Сдохла она у тебя или что, а, блядь? А, попугай, давай, хуярь еще, блядь. Ёбты, ёбты. Ёпты. Говно жрёшь. А, блядь, колхозник ты обоссанный, а потом блядь, ты а? Грязным языком в пизду Шурочка, матери лезешь, блядь. Шура, ты молчи, нахуй, Шура. Языком говняным, Шурочка, ты успокойся, у тебя говно течет уже, блядь. Ну, ебать, у тебя, короче, потекло, нахуй. Пиздец, иди нахуй со своей матерью, блядь. Иди нахуй со своей матерью, блядь. Нахуя ты, блядь? Скрипты хуярит одни и те же, нахуй, а? Гондон, блядь. Вот нахуя ты лижешь твоей матери пизду? Нихуя у тебя, блядь, фантазии, блядь. Вот пиздец у тебя фантазии, нахуй. А в лицо ты засышь, сука, такое сказать. Ты просто засышь, блядь. Я понимаю, ты сыкун ебаный, нахуй. Ты меня хуй переговоришь, блядь. Пидор гнойный, нахуй. Нахуй ты родился на этот свет, блядь. Ты нахуя тебя, мать, высрала из твоей жопы, да? Блядь, рвут нахуй шалави ебаные, да? Ты пиздец пробитый, нахуй, да? Какой-то, блядь. Угадал непробиваемый я? Коллектор, Точка нахуй. Ёб. И ржет, заржала, сука, пиздец. Нет, твои зайцы, ах ты, шалава, ёб, сразу ржать началась, мразота обоссанная, нахуй. Чё ты, шлюха, там, блядь? Чё ещё скажешь? Ты сегодня много, я говорю, хуёв-то пососала, а тут что-то, походу, не дососала. Зато сейчас, сглатываешь. Зато сейчас охуенно сглатываешь, блядь. У тебя есть детишки там, доченька, сыночек? Ой, блядь, нихуя, типичный коллектор, нахуй. На детей, на мам, на бабушек, блядь. Слушай, а у тебя есть? А у тебя есть? У меня? Да. У меня есть, да. А, у тебя у выблядки есть, да? 10 детей у меня. В выблядки есть, да, у такого говна, блядь? Бля, был 12, двоих отдал на органы. А, ебать. Ну, у тебя, сука, блядь, вообще понятий ноль, нахуй. Ты просто днище ебаное, нахуй. Нет у меня, блядь. Чё там за пес орёт, блядь? Чё за псина орёт там, нахуй? Давай, блядь. Даю тебе, даю. Шире рот открывай. Шире рот открывай. Шире, ещё раз открывай, блядь. Чувствуешь хуй во рту? Сын шлюхи, внук пидораса, блядь. А, хуй во рту чувствуешь? Тебе нравится? Сглатывай давай, нахуй. Зачмокал. Чё, сглатываешь уже? Ебать, сглатывать начал. А чё сглатывать-то? Хуй мой, который у тебя во рту сейчас. Вкусный, блядь? А его нет, да, нету, нахуй. Нет, есть. Или блядь, он такой мелкий, блядь, что его даже не видно. Я смотрю, ты специалист по хуям, да? Нихуя, ты специалист по хуям, да, блядь? Нихуя ты, нахуй, да, да и похую, какой у меня хуй, блядь, по крайней мере, ты подписался, то, что ты сосешь хуй, блядь, ты только что подписалась, шалава, что сосешь хуй, блядь, хуй на, нахуй, заебись ты подписалась, блядина, хуесоска, блядь, ой, это все, блядь. Нихуя, коллектор подписался, что он сосет хуй, блядь. Давай, давай. Я даю тебе, даю, глотай. Ну, чё, где? Глотай. Ты чё, да, кому-то там. Слушай, ты это, у соседа своего, который орёт, у него сглотни, будет заебись, блядь. Глотай. Да, ты глотаешь и глотаешь, да. Вот ты ублюдок, ёбаный. Ой, ублюдок, блядь, тебе нравится, да? Нравится? Нравится тебе, сука, глотать, блядь. А хуйня коллекторская, да, нахуй. Драгой, да, шлюха ебаная? Слушай, да иди нахуй с мамкой, да ты заебал с этой мамкой. Ё, блядь, вообще, похую, блядь, что там пиздит кусок говна, блядь. Да нихуя, если бы был похую, то так там, блядь, чё, не, блядь, не ты сгонял, внятно говори, поехал. Внятно говори, ты чё нахуй? Не похую тебе задело тебя, внятно, да, блядь. Ты не что там вырос, горит, горит. Нихуя, нет, не горит. От таких гондонов, как ты, слушай, когда он переходит на мать, это просто пиздец, хуйня, блядь. Ну. Просто что, хуйня, блядь. Что с тобой? Почему ты голос сменил? Тебе на яйца наступили? Тебе на яйца наступили? Или жену свою? А, на яйца наступили гондону, да, блядь? Запищала, блядина. Или с бутылки встал, блядь, а? С бутылочки поднялся, с секунд, да? С секунд, блядь. О, блядь, там у тебя служба поддержки орёт, нахуй. Шлюхи такие же, блядь. Служба поддержки? Моя служба поддержки, твоя мать ебёт постоянно. Ай, блядь, опять на мать, да? Ебать ты, школьник ёбаный, нахуй. Щенок, блядь, какой-то, блядь. На мать он всё переходит. Щенок твой отец. О, чё запищало-то? Ты чё запищало? Нихуя тебе вставили в жопу там. Тебя всадили по самые гланды, да? А потом вытрусы ты, Не бомби, шалава, не бомби. Пидораса, блядь. Не бомби, нахуй. Хуйня заднеприводная, блядь. Ой, а твоя мамка? Ой, твоя мамка пизда. Ой, твоя мамка шалава, блядь. Охуеть, блядь. Маленький ублюдочек родился, она была здесь. Ой, давай, хуярь. Давай, хуярь, блядь. Давай, еще на мамку переходи. Переходи на свою мамочку. Кусок дерьма. Говори громче, вытащи хуй изо рта, блядь. А что ты, нахуй, чужие фразы тыришь, нахуй? Пиздануть нечего, да, гондон, блядь? Пиздануть нечего, что ты, я, суют тебе там уже, тебе сувать начали, да, заякало там, хуйня обоссанная, блядь, ты заякало там, тебе нравится, когда тебя ебут, блядь, тебя ебут уже 12 минут в уши, блядь, в уши ебут, долбоеба 12 минут. Твоя мать, ослиха, ой, бля, опять на мамку, мамка, И блядь, сразу ржать начинаешь, блядь. Сразу ты, сучара, ржать начинаешь, сучка, блядь. Чё ржёшь сразу? Чё ты сразу ржёшь там, блядь? А, мамка люб, блядь. Мамка люб. У тебя петушиная стая там. Дай другому трубку, блядь. Ебанутый какой-то, да. Ну и чё у тебя во рту? Чё у тебя во рту-то? Чё ты как-то невнятно базарить-то начал, блядь? У тебя там язычок устал, что ли, блядь? Телефонная шлюшка, тёлочка. Ебать ты лох, ёбаная, блядь, а? Ты наша красавица. Ты ничего не можешь. Красавица ты наша. Дырочка ты наша красивая, блядь. Эй, дырочка, что? Дырочка, голос подай еще, шлюха наша. Мать, а, шлюшка, блядь, подай голос, дырочка, блядь. Молодец, хорошо, дырочка, хорошо, да, дрессируешься. Хорошо, мать, дрессируешься, отлично, да? Дрессируешься, блядь. Просто хорошо дрессируешься, блядь. Ну-ка еще давай мамку вспомни, мамку вспоминай, давай. Вспоминай мамульку. Мамульку вспоминай, бледина. Бледина заднеприводная. Давай, блядь, переходи на мамульку. Кто там тебе подсказывает? Чё ты настолько тупой, блядь? Кто тебе что подсказывает? Ты настолько тупой, что сам нихуя не вывозишь, да? Гори, мудак обоссанный, да, блядь? Ой, блядь, опять мать. Опять мать, да? Ты шакала, блядь. Ой, блядь, опять мать. Ёбаный рот. Ну чё, блядь? На другое тебе не хватает, да, блядь? Мозгов-то на другое не хватает тебе, да? Только на мать тебе. Всё, блядь. Мать, дети, еще, еще. Ой, блядь, твоя ты пидор. Шлюха, ой, ты пидор, ебаный. Ой, пидор, пидор, пидор, пидор. Пидорас. Пидорас голос. Пидорас голос. Ой, молодец, пидор. Ой, ты пидорас, нахуй. Ой, пидорас. Ебать, нахуй. Тебя кто рожал, блядь? Кто тебе через очко родил? Говори, блядь. Че за хуйня тебя родила, блядь, такого, блядь? Че за шмонь? Что за шмонь была, да? Ты... А я восстал, блядь. А чё за шмонь тебя родила, блядь? Жену трахать, и твою мать, блядь. Ой, блядь, да опять на мамку старую, перешла, брать, падла, ебать, блядь, а. Она ватная подойдёт, что тебя, ебать, кто тебя родил, ее, блядь? Понял, блядь? Кто нахуй тебя родил, отвечаю. Вилами хуя. Кто тебя родил? Что за существо шлюху, тебя нахуй родило на свет, блядь? Из какой жопы ты вылез? Все, иди, мать твою, последний раз поцелуй в не губы. Бомби, ёпта, нахуй, дрочный, не нахуй, не бомби, нахуй. Не бомби, бледина. Пиздой, не бомби, бледина. Три зубы возьму. Не ори там, нахуй. Одна вилла, чё орёшь, другая блядь в жопу зайдёт. Так чё тебя за падаль родила на свет? Какая падаль тебя родила на свет, блядь? Не размахивай, шлюха этой, блядь. Говори, что за падаль тебя родила. Ебать ты урод, блядь. Ну вот чё, давай, ты давай, урод, блядь. Чё ты заблил там, нахуй, блядь? Ты чё, ты осёл, чё ты там? Чё ты там заблил, Чё заблил, нахуй? Чё за падаль тебя там родила? Говори, нахуй, чтоб все знали, блядь. Я тебе сказал. Говори, чё за падаль тебя родила, блядь. Я тебе сказал, говори, что за хуйня тебя там родила, блядь. Давай, кончуй душе, вытряхивай. Говори, нахуй, а, блядь. Ой, блядь, опять на мамочку. Ебать ты мамкоёб просто, блядь. И слушай внимательно. Просто ты мамкоёб, блядь, знатный, нахуй. Знатный мамкоёб, блядь. Ой-ой-ой-ой, блядь, не надо, не говори так. Стоять, не надо, мамкоёб, блядь. Мамкоёб, да. Так что ты не отвечаешь, что за, блядь, тебя родила? Что ты не говоришь, что за блядина тебя родила? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, думаешь, а я там залезаю, бля, да? Куда вот ты там залезаешь? Ну, ёпта, очко твое слушай, погоди, слушай, бля, да, дай свой личный номер, я тебе перезвоню, пообщаемся. Давай перезвоню лично. Давай, а что, личный номер тебе? Да, давай, или ты ссышь, нахуй. Это мой личный номер. Не пизди, тварь, бля, тварь, не пизди, нахуй. Ну, давай, хорошо, пидорас, давай, бля, записывай, сын шлюхи, готов? Личный номер твой? На пидораса, давай, да, на пидораса, номер. На пидораса. Давай, 960, гондон, ты шлюхи. На пидораса отвечаешь, да, что это твой номер? 960. Да я твою мать, ебушь, пидораса. Давай, давай, 960, гондон, давай, базарь. 960, ты шлюхи. Да давай, давай, записывай. Да ты не ори там, блядина, ебаная, не ори нахуй. Пидорас, ты че истеричка ебаный, такая, блядь? Ты че истеричка такая, блядь, а? Гепатитами, бомжами. Че ты такая истеричка, блядь, а? Ты ебало встречу сломаю. Че ты истеричка такая, нахуй? Ты можешь не орать там, блядь, У тебя сейчас месячные потекут, блядь. У тебя месячные потекут сейчас, нахуй. Ебать, у тебя уже потекло, нахуй. Потекло, блядь. 960 еще есть. Потекло, потекло, тварь. 960-934, бля. 960-934, хуесос, бля. 14-85, бля. Повторила еще раз, сука. 960-934-1485. Записал? Это твой личный номер? Конечно, еще хуесос. Да, на пидораса, это да? Мой брат пидорас, у него сейчас мой номер находится, он тебя увидит, понял, твой, бля. Твой брат, да, твой брат? Вечером, и мы можем с тобой пересечься, бери свою шлюху. Да, да, а что твоя шлюха не берет тогда номер? Что не берет, я блядь? Я твою мать возьму, нахуй, тебе пидорас, ну. Алло. И, блядь, пизду и вгоню, блядь, нахуй. Чё за пидорас там орёт, блядь? Другую жопу, а другой пупок её ебут. Алло. Обосранный, чё за пидорас там орёт? Ты пидорас, блядь. Ну? Где у вас какой пидорас орёт? Ну? Да тут на связи пидорас какой-то орёт. Ну, всё, замолчи, ты молчишь. Так, ну вы телефон поменяйте, ебать, у вас там пидорас на пидорасе, хули толку. Ну, покушал. Слушай, ты тоже коллектор? Я-то? Ты ещё долбоёб, какой коллектор? Нет, я просто жулик бывалый. А, бля, о, нихуя, давайте я вас, блядь, подключу друг на друга, нахуй, а? Или перезвони со своим братом, забазарь, что-то. А там хуйня, которая, блядь, я твой номер дала только что, говорит, это шлюха, ей надо позвонить. 960. О, блядь, ребята, вы маленько нахуй за базаром следите. Не надо использовать такие слова. А чё ты такой чувствительный? Подожди, чувствительный такой? Нет, ребят, просто, блядь, меня это обостряет, понимаешь, какая хуйня. Подожди, подожди, слушай, ты коллектор? Нет, я не коллектор, я просто мужик здравый. Здравый мужик, а чё... Бывалый здравый мужик. А чё коллекторы дают твой номер? Подожди, а чё коллектор дает твой номер? Потому что, ебать, они каким-то образом позвонили моей жене. А, погоди, ты не коллектор? Нет, конечно. Стопэ, подожди, короче, я сейчас бомблю коллекторов. И я говорю, дай свой личный номер, он, короче, дает твой номер. Типа, блядь, это мой номер на пидораса говорит, нахуй, понимаешь? Смотри, я тебе скажу одно. Есть у вас какой-то, я не знаю, кто сейчас со мной разговаривает. Да-да-да. Знакомиться пока не имею, нахуй, ну, желания. Ты не матерись, я с тобой сейчас не матерюсь, это раз. Если ты... Я не матерился, если я сказал, знакомиться. Если ты здравый, давай без матов тогда. Я ни одного мата еще не произнес. Давай. Я сказал, знакомиться не имею времени. Почему? Потому что один из ваших ребят позвонил моей супруге. Из каких? И выебал, каких, извините наших, меня за разрыв. Из каких наших ребят? Ну, не знаю, позвонил какой-то человек и сказал, я твою жену буду ебать, а ты будешь на это смотреть. Как я на это должен был отреагировать? Не, подожди, я ж тебе и говорю, бля. Коллекторы, знаешь, что такие коллекторы? Ну, я знаю, которые там деньги вытаскивают с этих, блядь, кто нахуй деньги берет и не отдает. Да-да-да, и, короче, калы... Ну, я-то далекий от этой хуйни, понимаешь? У меня, во-первых, возраст не позволяет всего этого понимать. Во-вторых, время изменилось. Я маленько другого склада и другого времени. В этом ты красава. Я тебе еще раз говорю. Коллекторы дали твой номер и сказали, что это номер коллектора. Понимаешь? Не-не, ребят, здесь ошибочка какая-то я вышла. Я тебе про нахуй. Это и говорю, что ошибка, значит. Значит, этот пидорас сливной, нахуй, который обосрался, бля. он со страху дал твой номер, бля. Блядь, я тебе скажу, знаешь что, вот мне сейчас звонил человек, пытался меня и в жопу выебать, и поговорить со мной, и все остальное. Я просто, ну, дело в том, что для меня это, будем говорить, очень серьезный вопрос. Я попытаюсь его найти, нахуй, вплоть до блядь, Дальнего Востока, да, понимаешь, какая ситуация? Ничего не найдешь, это коллекторы, они звонят с IP-телефоней, там хер пробьешь их, короче. Не, да базара нет, хер пробьешь, просто понимаешь, вот эти цифры, которые отражаются у меня по номерам, ага. Я пробил номера, я пробил, где они, откуда, куда и что, как переименованы. Есть у меня друзья-товарищи и в Кемерово, и в Дальнем Востоке. Да, это понятно. Я им сейчас отправлю эти... Нет, ты послушай меня, пожалуйста. Я им сейчас отправлю все эти цифры, чтобы мне отсюда, с нашего Шерегеша, блядь, не заниматься этой хуйней, не ездить никуда. Я позвоню пацанам, пускай они там ищут. Им будет проще. Вот я о чем говорю. Извини, перебиваю. Я тебе к тому говорю, вот этих чертей, которые вот это делают, да, все? Они, блядь, их хуй пробьешь. Я на самом деле антиколлектор. У меня канал на Ютубе. И мы ебем этих калов, короче. Люди скидывают номера мне, которые охуевшие звонят, там, и я их долблю там прозвонами, еще чем-то там. Ну, понял, да? Как тебя зовут? Давай так скажу, Игорь меня зовут. Понятно, меня зовут Диман. Смотри, Игорь, я тебе просто могу объяснить. Если действительно, нахуй, твои слова правда, ты мне какую-нибудь, я не знаю, там, информацию дай, чтобы я мог на тебя выйти. Это первое. Второе. Как так быстро, ебать его, урод? Ты находишься, я вот предполагаю, по своей логике, нахуй, по старой логике, ты находишься с ними в одном помещении. Знаешь почему? Почему? Потому что только тот хуй трубку повесил, ты сразу мне перезвонил. А давай ты сейчас зайдешь на YouTube, ты в прямом эфире, между прочим. Просто, у тебя есть под рукой компьютер? Нет, компьютера нет, с телефона могу зайти. Вот прям сейчас... И то, если дети помогут. Давай, смотри, вот прям сейчас зайди на YouTube, прям сейчас. И ты будешь в прямом эфире и увидишь, что мы долбим коллекторов. Блять, с трудом мне во все это верится. Я говорю, я закалки маленько другой. Я тебе говорю, как мужчина мужчине, зайди, посмотри. Вот прям на данный момент ты будешь в прямом эфире. Тебя сейчас люди слушают в прямом эфире, кстати. Мы в прямом эфире долбим коллекторов. Позвонили коллектору, эта тварь, короче, дала твой номер, сказала, типа, это мой личный номер. А на самом деле это оказался твой номер. Вот как даже. Да, вот ты прям зайди, попроси кого-нибудь, и ты увидишь, что ты будешь в прямом эфире. Ну вот у меня, допустим, передо мной телефон лежит еще. Ну то есть мой который. Так. Вот, но я просто в нем вообще деревянный. Как зайти на этот YouTube, ты мне, блядь, поясни. Вот у тебя там ребенок, да, рядом или кто? Ну это супруга. Ну, я не знаю, открой какой-нибудь браузер. И, ну это, короче, блядь, чтобы в интернет выйти, штука. Ну вот она что-то нажала. Вот, надо зайти на сайт Ютуба. Ну, вот она в Ютубе, я вижу, Ютуб написано. Да, теперь пусть напишет в поисковике в Ютубе Антикал 2. Антикал 2 напиши в Ютубе. И поиск. Сейчас, секунду она пишет. Давай. Я-то вообще деревянный во всей этой херне, понимаешь? Ну ты прикинь, да, калы твой номер дают, мы их ебем, короче, а они твои номера скидывают. Так они, понимаешь, они со мной пободаются. Ну я, если правильно тебя понимаю, если я тебе вот доверяю в таком, будем говорить так, разговоре, антикал 2. Там сейчас прямой эфир идет. Я просто сейчас они мне второй день мозг клепают, понимаешь. Меня это как-то начало вымораживать, я с ним созваниваюсь, он тут несет всякую ахинею. Открыли прямой эфир? Ну, открывает. Антикал 2. И что дальше? Вот он. Там... Антиколлектор YouTube. Да, в эфире есть там сейчас. Нажми где-то, в эфире должно быть. Ты далеко, наверное, зашла. Нет, прям на главной странице в эфире. Ну, вот на главной написано Антикал 2. Антикал 2. 1.34 тысячи подписчиков подписаться. Нет, подожди. Спросить. Антикал 2. И теперь зайдите на канал, там такой мужик с черепом такой, с дубинкой. Мужик с черепом, с дубинкой. Вот, слышишь себя? Антикал 2, и теперь зайдите на канал, там... Ну, услышал себя? Да. Ну вот, я тебе говорю, что мы долбим коллекторов. Вот, слышишь себя? Да. Ну, все понятно. Вот я теперь обратил внимание, что вот то, что мы с тобой говорим, это все вот транслируется. Дружище, только пусть уберет телефон подальше, а то оно как это, знаешь, эхо идет. Фонит, я знаю. Да. Отойди с телефоном, туда его убери дальше. Ну, понятно. Ну, и то есть ты занимаешься тем, что долбишь этих мудаков, да, правильно? Да, да, вот сейчас с тобой люди здороваются, вот пишут, привет, мужик, приветствую, там чат есть. Ну, я просто это, с телефоном жена отошла. Вот так. Так что, прикинь, эти твари дают твой номер, говорят, что, ну, типа, это личный номер. Угу. Вот так. Так что я могу сейчас ему прям позвонить, да, когда мы с тобой перестанем разговаривать. Но. И, ну, постебать его. Ты услышишь его голос, этого чмыря. Да я его уже второй день слышу. Просто, блядь, какие нахуй методы, блядь, их долбежки? Ты мне хоть что-нибудь предложи, чтобы я мог какие-то действия сделать. Смотри. Я нашел его по номеру телефона. Я нашел его, где он есть. Я уже утром позвоню пацанам, то бишь знакомым. Вот. Они его найдут там. Я предполагаю, что по номеру телефона они постараются его найти. Но не факт, что они его найдут. Смотри, я тебе объясню. Вот даже сейчас я тебе позвонил с номера, ты же его видишь? Ну, конечно. Я звоню с IP-телефонии. Что это такое? Это каждый раз генерируются разные номера. То есть я могу зафиксировать один номер, да? И ты будешь видеть всегда мой один номер. Захочу, я его переключу. И то есть постоянно будут разные номера. Даже может попасться номер, да, сгенерироваться так, что это реальный номер какого-то человека. Вот у них стоит такая же хуйня, и по ней они и звонят. Так что найти именно их вот так нереально, потому что номера генерируются, они постоянно разные. Допустим, 2-3 дня один номер, потом хуяк другой уже номер. Ну, я сегодня за сегодня два номера уже словил. Вот, ты знаешь... Я просто, у меня вопрос, блядь, ну а как с ними быть-то, ебаный брат? Ну, смотри, какая у меня, вот, допустим, что я делаю? Я их долблю... Стратегия. Долблю в прямом эфире. А потом я беру и ставлю их на прозвоны, да, на постоянные звонки. И я их так я так доебываю, что они отключают нахуй вот эту штуку, через которую звонят. Либо сим-карты выкидывают, либо еще что-то делают. Но, по крайней мере, с этого номера перестают людей заебывать. Понял, контора называется, с которой тебя долбят? Блять, я просто у них спросил, я вчера им звонил, сколько она должна, что, кого, я им сказал это. Я говорю, давайте вы приедете, я вам, долг оплачу полностью, чтобы вы голову не ебали, ни ей, ни мне. Но я-то хотел лично просто встретиться. Да они секунды, они не приедут никогда. Конечно, они с темы съехали, я вам встречу уже приготовил, то есть хорошую, блядь. Это просто чисто психологическая атака, вот и все. Это, короче, контора называется, раньше называлась Робот Мани, а сейчас они называются Мишка Мани. Ага. Это вот они, это вот это твари самые. Понятно. Ну а откуда у них корни-то вообще растут? Где их поискать-то, блядь? Дружище, а вот это хуй пойми. Даже мусора, да, их найти не могут. Потому что... Я через мусоров тоже пробовал. Мне то же самое сказали, нахуй, что, говорит, это, блядь, длинная тема, нахуй. Я вчера просто позвонил тоже знакомым пацанам, нахуй. Ну, родственникам, ну, туда-сюда. Они говорят, блядь, короче, ну, никак ты, нахуй, их не найдешь. Да, никак не найдешь. Они будут менять номера, они будут менять конторы. Они сидят, говорит, 5 человек в одной хате, долбят всем, и несут ахинею, и все. Да, ты прав. Ну, просто вот этот номер, который мне долбил, я его числанул, короче. Он переобутый с мегафона, перешел на Билайн, зарегистрирован в Кемерово. Я просто говорю, что у меня там знакомые хорошие есть, вместе там катались туда-сюда. Я просто им цифры отдам, вот эти все, которые мне звонили. И они уже сами там будут их пытаться искать. Я вот о чем тебе говорю. Я, блядь, просто нахуй желаю, чтобы они их нашли. Ну, короче, я... Я-то вообще ни в чем нахуй не задействованный человек, вообще горе не ждавший, ебать его рот. Просто дали нахуй номер моей жены, представляешь? Мне эти ебасосы долбят и говорят, что они будут там насильственные действия совершать с моей женой, я буду все на это смотреть. И, короче, вот ты представляешь, да, их разговоры? Да, конечно, на меня переадресацию люди ставят, и я общаюсь с коллекторами. Это твари вообще без понятий, вообще без понятий. Вообще, там нет ничего, нахуй, там святого вообще нет ни одного, ни понятий, ни разговоров, ни мамы, ни папы, там, ну, понятно. Вот, так что, извини еще раз, как тебя зовут? Диман. Диман, меня Игорь зовут. Все, давай, я пока отключаюсь, если что, подпишись на канал, и я сейчас им перезвоню, ты услышишь у себя там. Вот, Но. Приятно было пообщаться с тобой. Давай, если будут звонить, шли их нахуй и все, пиздец. Пугалки их. Да, блядь, с радостью поохлать. Ну, хотелось бы лично увидеть одного хотя бы из них, блядь, буду и выбить из его головы всю эту дурь. Да, блядь, вот знаешь, брат, сколько людей хотят это сделать. Это твари как крысы просто, просто крысы. Ну, понятно, понятно. Я просто раньше, нахуй, никогда с таким не сталкивался. Первый раз столкнулся, ввиду, блядь, своего образа жизни, нахуй. Я просто, для меня это вообще чрезмерно, понимаешь? Ну, вот, это еще такие. И это, знаешь, вот то, что они сейчас... Они на данный момент, коллекторы, суд приезжать, потому что сейчас ужесточили законы. Но теперь эти падлы чисто, знаешь, да, с телефонов долбят. Тебя, окружение, ищу кого-то там. Ну... Ну понял, ладно, я тебя услышал, я отключаюсь, то есть там по второму телефону, который у меня лежит, я послушаю ваши разговоры, то есть, ну и уже сделаю выводы, и если что, мы с тобой шумим. Все, давай, дружище, всего тебе хорошего, все, я отключаюсь. Угу. Все, давай. Ребят, ну, вот такой разговор, видите, коллектор, эта тварь, блядь, дала номер человека. Не зря я, короче, перезвонил в момент, прям когда с этим общался, и перезвонил этому человеку. Вот. Я сейчас, ребят, покурю, что-то я так долго тут говорю. Донат пришел. Подожди, давай посмотрим. Вот пока ты разговаривал. Это очень долгий был разговор. От Полиночки с голосом. Так, Полина, так, так. Спасибо. Ну-ка, слушаем. Игорь, чисто за песню. Обожаю ее. Это поклонники песни про собак. Полина говорит, я испереживалась. Я даже передумала идти в салон красоты. Вот все пишут. Мужчина, вы молодец. Хорошо, что послушали Антикала 2. Удачи вам. Вот я думаю, что Дмитрий нас сейчас слушает. Дмитрий, это вот вам все пишут в чате. Видите? Здравый дядька. Ребят, я сейчас пойду покурю и приглашаю сейчас... Эдмонда Дантеса. Давайте пока с вами поговорим. Перекур, конечно, необходим после такого. Это даже не 17 минут, там гораздо больше было. Евгения, что ты имеешь в виду? Не верю я в такую случайность. Ты что, думаешь, что этот мужчина обманул? Я нет, по-моему, он вполне искренен. И очень переживает, что задалбывают его и его жену. Так. Ой, ребятушки, тут, конечно, читать не перечитать. Да нет, Жень, нет, ты ошибаешься. И... Видишь, тут как все поддерживают Дмитрия. Я уверена, что это не коллектор точно. А робот Маня, ребят, если кто-то из вас не сталкивался, вот они сейчас еще Мишки Мани сделали контору. Это реально как бы, ну, такие твари. Ну, конечно, я не хотела сказать сначала, что ирки-дырки отдыхают. Ну, нет, наверное, они каждый по-своему. Но вы же видели, человек совершенно отбитый. Совершенно отбитый. Там вообще нет ничего святого. Это, ну, это ужас просто. Дно. Олег говорит, надо еще этим чертям набрать. Да сейчас наберем, не переживай. Юрий Аркадьевич говорит кому-то, ты умничка, ты. А кто ты, непонятно. Полина, Гитакал совсем прифигел. Феофилакта, да их отбитых надо живьем закапывать. И правильно Дмитрий сказал, у них нет ничего святого. Да, как их искать только, вот это проблема. Катька Золотце, Алоха, на них жалобу писал ФССП. Ой, слушай, Катька, которая Ленка, ты знаешь, на них очень много жалоб, их уже закрывали несколько раз. Они были сначала... Блин, а как же они назывались сначала, я забыла. Потом они стали МКК «Поколение». А до этого... А, до этого они были МКК «Шиллинг», потом стали МКК «Поколение», а теперь они стали «Мишки Мани». Но абсолютно такой же сайт, как у робота Мани, там все один в один. И они, кстати, разводят людей. Неоднократно мне рассказывали, значит, они не дают займ без какой-то там услуги, как-то она называется, что-то типа «Золотой рыбки». Типа вам... Вот вы подключаете эту услугу, у вас улучшается кредитная история, и мы вам обязательно даем займ. Они просят, чтобы человек сначала им отправил пару тысяч рублей, а потом типа они ему дадут займ. И очень часто они людей кидали. Вот. Или там отправишь им, не знаю, там 2000, они тебе дают займ 500 рублей, а потом еще списывают 300 в счет какой-то страховки навязанной. В общем, робот-мани жгут, конечно, это что-то с чем-то. Вот, Арю Белый, насчет в колотушке инфа, да, я сейчас прямо во время разговора заходила и искала, но там нет никаких явок и паролей, к сожалению. Так, ребят, сейчас пока Дантес, он сейчас пошел перекурить и присоединиться к нам. Я сейчас, если Дмитрий даже вот слушает, с которым я разговаривал, сейчас я этому черту наберу. Что-то у нас было 100 лайков, а стало 99. Да и... Какая сволочь лайк убрала. Да похую вообще. Так, а я на какой номер звонил роботомане? Вот на вот этот, да? Вот этот? Да, вот 4 восьмерки. Так, ребят, звоню этому пидору, бля, с которым я разговаривал, коллектор ебаный. Сейчас я у него спрошу, бля. Так что если... Алло. Ну чё ты хуесос, блядь, а? Левые номера даёшь, да, нахуй, тварь? А хуйна тебе, нахуй, говно ты обоссанное, нахуй. Чё ты, шалава немытая, блядь, молчишь там, блядь? Голос подай свой, блядь. Я просто занят немного, твою жену ебу. А, блядь, ты всё хуй сосал, да, блядь? Не, жену твою ебал. У тебя жена с хуем? Блядь, ты же на мамку переходил. Ты теперь, блядь, на жену, блядь. На кого ты еще дальше перейдешь? А, на твою дочь. Слушай, а что ты говоришь? Слушай, я ж тебе сказал, на пидораса это твой личный номер. А че ж ты нахуй слился нахуй? Получается, ты просто пидорас и пиздобол, да? Левый номер дал, да? Че ты, сука, засал свой номер дать, да, блядь? Получается, дал номер другого человека, блядь, а цикло ебаное, блядь. Достал. Ты чё, пидорас, блядь? А чё ты ссышь-то, тварь, блядь? Чё ты, тварь, левые номера даёшь? А кто ты такой, блядь? Кто ты вообще такой? Подожди, не, подожди, блядь, нахуй. Ты чё, пиздобол, получается? Ты пиздобол и всё, нахуй. Хули ты левые номера даёшь, тварь сыкливая, блядь? Ты просто обосрался, да, тварь, блядь? Да, наебал твоей жене. А чё ты, сука, бля, левые номера-то даёшь, бля? Сам ссышь, да, свой номер дать, блядь? Блядина, бля. Ещё отметился на пидораса. Так что я тебя, блядь, бля, называю пидорас, бля. Ты в натуре обоснованный пидорас. Чё ты, сучильда, там замолчала, блядь, ёбаная? Ты чё-то говорил, я просто не слышу, повтори. Ты пидорас, я тебе это говорил, нахуй. Ты на пидораса сказал, дашь номер. Получается, ты обоснованный пидор, блядь. Чё ты, сучара, там ты язык в жопу засунула, блядь, а? Чё ты, говорил? Сучка, блядь, засунула язык в жопу, блядь? Блядь, тёлочка ёбаная, блядь, Машка, нахуй. Ребят, короче, пиздец. Ребят, сейчас я Дантесу наберу. Арю, да пиздоболы, они редкостные. Да как они проговорятся про свой адрес? Ты чё? Они бессмертные, что ли? Они суд, блин. Дали вон номер телефона левого человека. На пидораса ещё кричал. Фу, блин, вообще, как таких земля носит? Это ужас какой-то. Ребята, это не Руслан. С Русланом мы по переадресации общались очень много раз, даже я общалась. Поэтому нет, это не Руслан, другой голос. Но их там много, много. Да, они представляются Русдолгом, и они конченые. Они присылают всякие там сообщения там в WhatsApp людям там со всякими страшными картинками, кровь в подъезде там и все такое. Арю говорит, надо попробовать адрес. Ну, можно попробовать-то, антикал. Попробуй у них, спроси адрес. Вдруг в порыве он что-нибудь как бахнет. Сейчас, ребят, я присоединю Дантеса к нам. Так, что-то тут Аркадич не успел. Дмитрий Демидов, что как минимум 60 человек подтвердят. Ну этот кто на стриме? Что он обоснованный пидорас вот этот вот? Катька Золотце, у вас так интересно, но меня срубает. Сейчас высплюсь в ночь. Давай, дорогая, спокойной ночи, выздоравливай. Полина, слушайте, а я тут жаловалась, да? После курьера у меня свет в коридоре вырубили, куда глазок выходит. Какого курьера, Полин? Так, сейчас. Так, звоним Дантесу. Вы на скалках. Лох, пидор! Так. Алло. Алло, здорово. Да, сам здорово, блин. Здоровье видали, не боялись. Ты чё? Ты чё, перепутал там, что ли? Ты чё там, пиявка дермантиновая? Нихуя ты. Ребят, это пришел Дантес с ноги, зашел сразу. А ты сам залетел с ноги. Хорош уже тут петлять. Подожди, так это самое, мне чат открыть надо. Давай, открывай, тут с тобой здоровается. Слушай, ну, блядь, я сейчас слушал, сидел. Что-то это, реально, вот эти педагоги номер дали не того человека. Прикинь, они какие крысы однозубые. Ну да, я ему сейчас же перезвонил, и он сучара все посыпался, блядь. Да? Прикинь, что творят, а? Калы ебучие. Александр, приветствуем. Дантеса, говорит, сразу слышно. Конечно. Дантес, кстати, привет лично. А, добрая злюка, прости, пожалуйста, как тебя зовут, а? Меня добрая злюка. Не, ну ты что начинаешь-то? Что тебя поволокло-то? Не, она добрая злюка. Ладно, хорошо. Меня еще зовут. Игорь, привет. Супруги, которые Игоря доброй звуки, отдельный привет. О, тихо, подожди. Звонят. Слышно, нет? Давай громкую связь. Алло. Алло. Блин, помехи такие. Эй, фью, уру. Короче, курятник слышно какой-то, а что-то не... А, во, музыка пошла. Помехи конкретные в эфире. Вы на скалках пишет. Походу, Дантес там общается. Что там у Дантеса со связью ебануло там? Отсоединился. Так. Тут Полина говорит, она скидывала номер именно этого Руслана. Ты помнишь Руслана из Робот Мани? Ты его не можешь не помнить. Который, лошадь, помнишь? Да я хер его знает, не помню. А, вот номер, этот что ли? Да. Что-то тут в этом номере лишнее, мне кажется. А, нет. Ну я же на него сейчас и звонил. Да не на него ты звонил, вот на этот ты звонил. 931. Да, сейчас я Дантесу наберу, что-то мы рассоединились. Ну, Дмитрий, не знаю, может нас слушает Дмитрий. Так, что-то у Дантеса со связью, короче. Владимир не в сети пишет. Хотя зеленый значок. Вот, ну, ребят, по крайней мере, сыкливые коллекторы, бля, дали левый номер. Ну, твари. Сегодня был очень хороший стрим. Прям нормально так обзвонили калов. Добили, что клики отрубили номера, которые нам были доступны, которые мы могли видеть. Просто отрубили, значит, мы хоть чего-то добились. Я бы хоть каждый день так их херачил. Вот. А так, ну, отличный стрим получился. Что-то Дантес пропал вообще. Сейчас я ему еще раз попробую набрать. Так, а вот и Дантес звонит. Алло. Что такое? Ну я тебя набираю, мне вообще пишет Владимир не в сети. Вот сейчас, давай сейчас еще раз набираю. Вот ты даже сейчас не клади. Так, еще раз набираем. Технические неполадки. Mm-hmm. Блин, странная херня, короче. Так, ладно. Что-то у Дантесиуса случилось там. Че, ребят, даже сегодня можно подписать стрим. Атаковали кликов и деньги на дом. Кстати, ну давайте я могу, в принципе, еще раз сейчас разочек набрать этому черту. Вот. Коллектор минус еще домой не приехал. Он сказал, домой приедет, присоединится. Слышь, алло. Че ты, чепуха ебаная, блядь? Алло. Пидор обоснованный, нахуй. Тебе там сейчас подарочек от меня, блядь, привезут. Ты пидор обоснованный, блядь. Чтоб ты сидел удобно. Просто ты пидор обоснованный, нахуй. Чтоб ты ходил. Тебе ты, сучара, блядь. На пидораса сказал, дашь номер, а дал левый номер. Получается, ты просто пиздобол, блядь. Ты просто пиздобол, ебаный, нахуй. На пидораса, ебать. Еще нахуй 50 человек подтвердят, что ты пидор обоснованный, ебаный. А что, ты позвонишь? А, ты пидор обоснованный, и все, нахуй. Больше ты никто, тварь, блядь. Просто ты никто. Когда привезу? Ты засал, блядь, засал дать свой номер, блядь. Запиши, ты нахуй есть здесь бензином, блядь, просто секунд, блядь. Не мужик ты, блядь, тебя и бабой не назвать нельзя. Ты тварь, блядь, средний рот нахуй какой-то. Просто шлюха, в натуре шлюха телефонная, которая зассала просто. Давай, блядь, он трубку бросил. Ай, бля. Ну, короче, вот так, ребят. Ребят, ну, уже стрим долго длится, уже, блин, четвертый час пошел. Наверное, надо уже закругляться, я реально уже устал. Вот, стрим отличный был, жалко, что что-то там у Дантеса со связью, вот, ну, если Дантеса не можем дозвониться, ну, тогда что, я уже прекращаю стрим, я реально, ребят, устал, просто, бля, пипец, уже наговорился конкретно, вот, всем большое спасибо, что вы были со мной, с нами, где-то добрая злюка ушла там, вот. Так что продолжайте, если что, в телеге. Вот. Так что, ребятки, я прощаюсь. Я уже реально устал. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за донат, ребят. Вот. Завтра я тоже хочу стримануть. У меня будет время. Но точно еще конкретно сказать не могу. Если что, я напишу в телеграме и сделаю анонс. Так что я вас всех крепенько обнимаю. Коллекторы пидоры, коллекторам в рот ноги. Все, а то у нас уже ребятенка привели. Так что, ребят, пока-пока. Спасибо всем большое, что с нами были. Спасибо за все, за все, за все, за вашу поддержку. Обнимаю вас и до свидули традиционное. Все, пока, ребят. Все, отсоединяюсь, отключаюсь. Коллекторы, вы пидоры.